Глава 10. Виномансер. Элегиар. Конец 2150 года. Зима. Курчавый, вставай! Явлен дотронулся до спящего раба, когда все остальные уже одевались. Смуглый мужчина с маслянистым хитрым взглядом потянулся, открыл один глаз и увидел нависшего над собой северянина. «А, ворона! Ну чего так рано?» Пробормотал раб и снова прикрыл глаза, чтобы досмотреть сладкий сон. «Туй не в духе, помнишь?» Курчавый подскочил, будто его огрели чем-то по голове. Вспомнил, надсмотрщика вчера выпороли за то, что он заснул среди бела дня на хозяйской скамье, пока рабы ходили сами по себе без присмотра. Из-за этого Туй не получит женщину на праздник Гаара, и все рабы знали, что им теперь придется не сладко. И действительно, спустя пару минут засов резко откинулся в сторону, а пожилой Туй злобно распахнул дверь. Маленькими впалыми глазами он уже искал жертву, которая была бы не одетой, чтобы выпороть. Однако все стояли как по струнке, облаченные в шаровары, рубахи, жилетки и теплые плащи, и готовые. Так что надсмотрщик как-то неожиданно растерялся. Злоба его сжалась и ушла вглубь, готовая выйти, когда найдется повод. Надсмотрщика подозвал к себе стражник, и тот ненадолго скрылся в доме. «Хе! Туй обосрался!» С ухмылкой обратился к товарищам Аир, а затем повернулся к Юлиону. «Спасибо, ворона! У тебя уши золотые!» Юлион улыбнулся. «Ты шапку-то надень, а то отмерзнет золото!» Оскалился Аир, видя, что вампир вновь вышел на улицу налегке, да еще в расстегнутом плаще. «Ты за свою спину лучше переживай. Он ту идет». Из дома выскочил багровый Туй и снова кисло скривился, увидев, что все на своих местах. Кто-то метет, кто-то следит за деревьями, кто-то ковыряет мерзлую землю, убирая корешки и опарийки. Это вредное растение, лоза, любило оплетать цитрусовые деревья сада. Змеей обвивалась вокруг азалий, ладаников, гибискусов и насмерть душила их. Боролись с ней рабы неистово. Однако это растение-паразит имело глубокие корни, и сейчас зимой скучающих невольников послали доставать из мерзлой земли корешки и опарийки, чтобы по весне с ними было проще воевать. Юлиан стоял на холодной земле на коленях и пальцами целой руки выдирал лозу из земли. А затем ловким образом большую часть сорняка кидал в шаровары, отодвинув и без того ослабленный кушак. Он так делал уже 4 месяца и был очень рад, что опарийка чертовски живуча и без устали лезла из земли даже зимой, устремляясь к другим растениям. «Эй, бездельники!» — закричал Туй озлобленно. «Живо за работу!» В воздух взвелась плеть, раздался хлесткий звук, и раб по кличке Гусь, который получил такое прозвище за своеобразную походку и горбатый нос, взвыл. «Лучше мети! Завтра у хозяина будут гости!» Гусь склонил голову к груди, сжал губы и обиженно замахал метлой как можно чаще. Ну а Туй, выпустивший немного пар, сел на табурет и стал наблюдать за невольниками. Услышав про гостей, Юлиан отметил, что завтра придется действовать осторожно. Илла может вернуться раньше положенного. К вечеру, когда все слуги подустали и город подернулся сумрачной вуалью, Юлиан на корточках заполз из здания барака, продолжая ковыряться в земле. Затем, выглянув и прислушавшись, убедился. Дверь, накрытую террасу дома Иллы, закрыта, шторы плотно задернуты, а надсмотрщик сидит на стуле и думает о чем-то своем. Юлиан резко разогнулся, он разулся, встал на обувь, чтобы ноги остались чистыми, и, чуть покачнувшись, прыгнул на стену здания и зацепился рукой за парапет. Легко и изящно подтянулся, выглянул, осмотрелся по сторонам и затащил себя на плоскую крышу. Та была со всех сторон укрыта парапетом, украшенным внешне орнаментами. Лишь в одном месте позади барака стенку пробили для стока воды. Юлиан упал животом на крышу, прополз по-пластунски к высокому ограждению и скрылся за ним. Затем выгрузил из шароваров всю набранную лозу и принялся за привычную работу. В сгущающихся сумерках его пальцы ловко работали, переплетая между собой лозы размером с мизинец, а уши внимательно слушали, что происходило вокруг. За столь долгое время вампир приспособился действовать во всем одной рукой, пока вторая покоилась под рубахой. За полчаса он успел сплести веревку длиной в палец, затем взял конец, уложенный вдоль парапета и придавленный камнями веревки длиннее, уже в 5 васов, и вплел в нее маленький кусочек. Благодаря особенностям растения веревка еще не начала гнить, но Юлиан переживал, что рано или поздно это произойдет. Он мог бы найти место по суше, но тогда под риском провала оказывался вообще весь план побега. Насмотрщик дернулся, потянулся и приготовился встать. Чуткие уши Юлиана уловили его движение, и вот он уже ловко перекатился назад, перебрался через парапет и, подобно кошке, спрыгнул на свою обувь и обулся. «Долго возишься?» — взревел Туй, когда завернул за угол и увидел неторопливо дергающего сорняки северянина. «Глупая ворона! Знаешь же, что я не в настроении!» Плеть хлестнула по спине, а Юлиан вскрикнул, чтобы насмотрщик успокоился. Тот, увидев гримасу боли на лице невольника, ухмыльнулся и скрылся за углом. Ну а вампир, которого по его неудовольствию стали все без исключения от рабов до охраны звать не иначе, как ворона, за длинный нос и черные лохматые волосы, что отросли до плеч, продолжил ковырять ледяную землю. Нынче ударил мороз, и можно было не переживать, что ноги до колен окажутся в толстом слое грязи. В прошлые две недели, когда в барак занесли на толпу мужчин всего два таза с ледяной колодезной водой, Юлиан с трудом отмыл уже в черной после нескольких невольников в воде все, что насобирал на ноги за период оттепели. И теперь старался быть аккуратнее. Чуть позже рабов загнали внутрь, и те привычно разлеглись на лежанках. «Черт, я, кажется, забыл убрать ведро», — прошептал в ужасе Курчавый. «Я убрал», — спокойно отозвался с лежанки из-под окна Юлиан. «Спасибо тебе, ворона», — довольно ухмыльнулся невольник. «Я уступлю свое место у тазика, когда будем мыться». «Премного благодарен», — тихо рассмеялся вампир. «Интересно, кто завтра придет хозяину?» — шепнул Аир. «Может, Сапфо?» Все вмиг закатили кверху глаза, с похотью вспоминая точеный силуэт, суккуба и высокую грудь, что упругими сосками норовила проткнуть тонкую ткань платья. Это была та самая женщина в алой накидке, которую увидел в первый же день приезда в Элегиар Юлиан вместе с Фией. Эта куртизанка по имени Сапфо, как оказалось, принадлежала Илле Ралмантону и оплачивала все украшения и костюмы из его щедрого кармана. «Не, она была недавно же. А вдруг?» «Да нет», — Курчавый мотнул головой за ветушками волос. «Завели же в едальню барана. Будут резать», — ответил Аир, прислушиваясь, не доносилось ли из барака блеяние. «Значит, человеческие блюда. Значит, Сапфо, хоть она и суккуб, но питается, как и людишки». «Тогда точно нет», — сказал Курчавый. «Она ж сама говорила хозяину, когда тот на коленях у нее лежал в саду, что это... Что она там делает?» «Блюдет силуэт», — подсказал памятливый гусь. «Мясо она не ест, только фрукты и овощи». «Значит, не Сапфо», — нехотя согласился Аир. «Жаль, конечно. Я-то уже соскучился. Хозяин тоже». «Да ему-то что, он же того». Глаза Курчавого мстительно засияли. «Вряд ли что может». «Точно не может, потому и детей нет. Поди-ка ходячий труп». Юлиан лежал калачиком на льнянике с прикрытыми глазами. Эти сплетни он уже слышал и не раз. Когда Туй загонял рабов в барак и сам еще ходил по двору, проверяя, все ли те убрали, сотоварищи Юлиана, по несчастью, любили почесать языками. «Я-то все знаю», — с важным видом возвестил Аир. «Я самый старый раб у хозяина в этом доме и знавал его личного слугу, старика Ваха». Прочие невольники, которые тоже уже все слышали не раз и не два, уставились на Аира в ожидании продолжения рассказа. Новостями рабов не баловали, поэтому обсуждать, кроме жизни хозяина и убраны ли все метлы, больше было нечего. «Кстати, а чего от старика Ваха избавился-то хозяин?» — спросил Курчавый, почесав грязное бедро. «Не знаю. Но когда хозяин стал есть без помощи, то его перевезли сюда, а он потом продал Ваха на съедение оборотням. Может, слишком старым был пень, кто же его знает. А может, чем разозлил. Но мне-то он все рассказал, так что я все знаю о жизни хозяина». Аир прислушался, но, кажется, надсмотрщик еще не закончил обход. «Вах говорил, что наш хозяин-то был ого-го раньше. За ним богатенькие бабы бегали толпой. Он как наш ворона был, высоким, чернявым и бледным. И невеста у него была такая же, как говорил Вах, дивная красавица». «Это та, которую умыкнул какой-то аристократишка?» — спросил со смешком Курчавый. «Ага, она самая. Не помню, как ее звали, из варварских земель, дочка барона какого-то. Аир не обладал хорошей памятью. Так вот, только как говорил Вах, аристократ этот лучшим другом был нашему хозяину. Они вместе-то везде ходили, по борделям шастали и были как твои левые и правые, курчавый. Но вот пробежал между ними чертенок, то есть бабенка эта. Были как левые и правые курчавого, а стали как левые и правые вороны. Гоготнул по гусиному гусь и посмотрел на спрятанную под рубахой культяпку раба. Ни чести, ни совести у этих богатеев. Он наш хозяин только честный, хоть и жестокий. Ага, только забываешь. Вах рассказывал, что даже после замужества та девка-то встречалась еще с хозяином по ночам. Тайно прибегала к нему, или он к ней шастал втихую. Всю ночь, мол, в обнимку лежали. А когда хозяина отравили, перед этим к нему эта же баба прибежала. Поскреблась, по словам Ваха, в дверь, как мышка. И зареванная вся явилась с зятятей пеленочным. Говорит, мол, ищут ее и того аристократишку, который их швырнул и сам свалил. Наказывать будут, смерти требуют. И как бабахнется в ноги Илли, подсовывает дитятя. Вах говорил, что бабенка-то тогда это заверещала, мол, дитятя-то не от мужа законного, а от нашего хозяина. И что хозяин? Неужто поверил? С его-то нравом. Ну, молодой был, чего взять? Вах говорил, что он обещал найти ее потом. Куда-то вышел с ней и дитятей. Вах прикрывал. Вывел, что ли, из дворца. А потом, как вернулся в свою комнату, Вах ему подносит с кувшина кровь испить по просьбе. Захрипел, говорит старик, наш хозяин, засипел, как пару глотков сделал. Блевать стал чем-то белым, да как рухнет на пол. И Вах-то побежал за помощью с криками. Его этот аристократишка затравил перед тем, как сбежать, видать. «Если б к моей жене ложились в постель, я бы тоже обиделся». Тихо шепнул гусь и шипяще загоготал, еще тише, чтобы никто за стенами барака не услышал. «Но она же его невестой была!» — не согласился Аир. «Имел полное право наш хозяин-то. Я бы так же сделал». «Ага, и лежал бы потом хрипящей башкой пару лет». «Тссс! Не так громко, гусь! Кто ж знал? Вах говорил, что этот хрен аристократический отравителем был королевским». Аир поморщился. Только вот потом, как хозяин говорить смог, он стал искать и бабёнку ту с дитятей, и того хрена. «Ну, тут понятно, это мы знаем, что искал долго и ничего не нашел, молвил гусь, — «и остался без наследников». «Агась, только куда же нас денут-то, когда он откинется и отдаст душеньку Гаару, а? Неужто на рудники подле Красных гор отправимся?» Сболтнул Аир и пригорюнился ненадолго. «А я же еще так молод, так силен». Неожиданно Курчавый выпучил глаза и остервенело застучал ладонью по каменному полу, привлекая к себе внимание. «Мужики, я что вспомнил-то? Сегодня из домовых плешивый попугай говорили в саду. А я ж за деревьями стоял, эту чертову парику драл». Шушукались, мол, того старого хрена поймали. И вот сегодня хозяин уж посреди ночи вести прислали, мол, издох этот аристократишка в подвалах. «Да ладно!» — уронил челюсть Аир. «Он его нашел, что ли?» «Видать, да». «Надо у домовых узнать. Они все черти ведают. Но я с ними потру языками, выясню». «Да к черту! Эти домовые подлые свиньи. Они уже заложили один раз языкатого. Не надо, Аир!» Боязливо шепнул Курчавый и глянул на кивнувшего немого раба на лежанке. Он после доноса хозяин отрезал болталку языкатому, а потом еще раз резанул, когда отрастать стало. «Тоже хочешь?» «Только мы уличные и дружные. А те домовые вампиры, не вампиры, а тупые кровососы и упыри. Я самый старый раб», — как-то неуверенно задрал к потолку нос Аир. «Я тут пользуюсь уважением». «Остану им я», — произнес негромко хмурый, доселе молчавший, и добавил предупредительным и твердым тоном. «А тебя к оборотням отправят за вмешательство в жизнь достопочтенного Ралмантона. Как когда-то Ваха. Болтал он слишком много, Аир, и ты пошел по его пути». Аир обиженно осклабился, сверкнул восьми белоснежными клыками, но умолк. «Вон, учись у нашего вороны», — продолжил холодно хмурый, по мнению Юлиана, самый умный из рабов. «Молчит, да на ус мотает. Вы перед ним все свои дохозяйские внутренности вывернули наизнанку. А кто-нибудь знает о вороне больше, чем то, что он из Наэля?» Хмурый, по словам того же Аира, был из образованных, кем-то из мастерового города, низвергнутым за долги в рабство. По этой же причине он был на голову выше безграмотных невольников и мыслил весьма ясно. А вот кем конкретно был Хмурый и как он умудрился при всей своей ясности ума оказаться в рабстве, да еще садовым, никто не знал. Хмурый слыл еще большим молчуном, чем Юлиан. «Мне больше не надо знать о нем», — злобно прохрапел наконец Аир. «Наш он. И чем-то хозяину не понравился, раз руку-то ему рубанули. А ты, Хмурый, роток-то прикрой. Кто знает, кто на тебя тут донесет, так что следи за своим языком. Или ты с нами, или против нас, упырь чертов!» По земле с той стороны глухо стукнула палка. «Замолчите, рты!» Остервенело заорал Туй, который вошел в свою комнату в бараке. Все умолкли, отвернулись к стене, и лишь Аир злобно продолжал пялиться на уже придремнувшего Хмурого. Наконец и он сплюнул на пол и уснул. Юлиан уже знал, кто и кем был в рассказанной болтливым Аиром истории, и кто эта женщина, дочка барона, и за кого посчитал самого Юлиана Илла, увидев, что тот совсем не похож на Вицелли. Мужчина лег на спину и уставился в маленькое окошечко, из которого сильно дуло. По расчетам, северянин закончит веревку через 2-3 месяца и тогда попытается сбежать. Расписание обхода стражников Юлиан знал уже наизусть. Да, он мог наблюдать лишь за восточной стеной, но вряд ли на западный график отличался. В любом случае, это будет рисковая затея. И единственная. Сначала ему нужно преодолеть стену особняка. Он сделает это с крыши барака. Потом придется тайком перебраться на другую сторону города, там перекинуть веревку с лассо, взобраться на большую стену, хоть и с трудом. У Юлиана должно хватить на это сил. У него просто нет выбора. И если он все правильно сделает и ничто ему не помешает, то он спустится на веревке вниз, к реке. Главное, чтобы ничего не случилось и все шло так, как идет сейчас». Следующим утром распогодилось, и уже предвещающий скорую весну южный ветер гнал по небу белокрылые облака. Уличные рабы с мрачными лицами месили грязь в саду, ползая на корточках и безуспешно борясь со злобным растением. Юлиан, сидя около стены особняка, меж кустами махрового гибискуса и ладаника, уже привычно складывал часть опарики в штаны, а часть сгружал на землю, формируя кучу. Из бараков домовые рабы поспешно вынесли освежеванную тушу молодого барашка и пропали с ней в пристройке около дома, где располагалась кухня. Аир, метущий дорожки, шелестящий длинной метлой, переглянулся с гусем и курчавым, жгущими в костре сорняки. Где-то сбоку, среди лавочек и апельсиновых деревьев, пыхтел Хмурый, обрабатывая молодые стволы, подготовленные жидкостью. Вот его оттопыренный зад в уже черных от грязи шароварах показался из-за ближайшего к дорожке дерева. Хмурый кряхтел, окунал щетинистую кисть в бадью, постукивал ее об край и с высунутым языком смазывал прозрачной жидкостью тонкие стройные стволы, подныривая под раскидистые ветви. Аир, проходя мимо, оглянулся на грызущего ногти Туя, ухмыльнулся и вдруг резко пнул Хмурого. Тот от неожиданности провалился вперед, споткнулся о ведро и рухнул на молоденькое апельсиновое деревце. Раздался оглушительный треск, трехлетний саженец переломился надвое, и бледный невольник, облитый питательной смесью для дерева, уже испуганно буравил взглядом Туя. «Да тебе, задрыги чертову, совсем жить надоело!» — возопил люто надсмотрщик, на бегу снимая с бедра плеть. Спустя мгновение сад наполнил вой Хмурого, которого стегали, не глядя по рукам, лицу, голове и плечам. Стоило Тую немного поуспокоиться, как он снова бросал остывающий взгляд на сломанное деревце и пустую бадью, который должно было хватить на весь сад, и начинал лупить с новой силой. «А что мне говорить хозяевам, ублюдок?» Ту истошно орал и был вне себя не столько от злости, но и от страха, что за провинность раба перепадет и ему. «Меня пнул Аир!» — оскалился со стоном боли невольник, хватаясь за изрезанное плетью лицо. «Это все Аир сделал! Я здесь ни при чем, Туй!» Надсмотрщик с трясущимися руками резко крутанулся через себя. Впалыми глазками пронзил застывшего с метлой кривого и сухого Аира, на лице которого играла самодовольная улыбка. «Ты его толкнул, собака двуногая! Ты? Отвечай, поганец!» «Врет он все, Туй!» — донесся голос гуся из-за костра. Оттуда же показался курчавый. «Аир вообще его не трогал, мамкой клянусь! Я все видел!» «Да-да, Хмурый что-то брешет, как пес, «Осмелел, поди!» — вторил ему Курчавый, с самым честным видом кивая головой. «Вот вчера ж тебя, падарь, обозвал туй, представляешь?» Пока троица вампиров довольно скалилась друг к другу, заговорчески подмигивая, туй с воплями вновь стал обрушивать на несчастного хмурого свистящие удары. Тот скулил, как собака, рыдал от боли, но поделать ничего не мог. Стоило бы ему поднять руку на надсмотрщика, как его еще молодого и сильного мужчину, мигом бы отправили на рудники или рынок. Юлиан настороженно выпался из-за угла барака и осмотрелся, зашнуровывая обувь. Рядом со сломанным апельсиновым деревцем лежал в грязи и крови всхлипывающий хмурый. А хихикающая троица, довольно переглядываясь, уже вернулась к своим делам. «Я все хозяину передам, пес двуногий, падаль чертова! То-то тебе будет, дерьмо ты упырское!» Продолжал причитать туй, остывая и усаживаясь на шатающийся табурет посреди дорожки. «Ну ты у меня увидишь! Но тебе будет! Ух!» Вместе с тем, ближе к вечеру, из низенькой, но крепенькой пристройки сбоку дома, ближе к баракам домовых невольников, донеслись запахи жареного барашка. И только-только стоило сумеркам спуститься на Элегиар, как торопливый и кряжистый страж потребовал у туя завести рабов в барак. «И чтоб не тявкали!» — предупредил он жестким голосом, скрестив руки у пола нагрудника. «Сегодня кто-то важный будет, туй. Услышу хоть писк из будки, тогда не получишь девку и на праздник шине. Уловил?» «Уловил!» Гулко отозвался надсмотрщик и решил, что нажалуется на хмурого завтра, когда спадет эта мрачно-торжественная обстановка ожидания гостя. Угрожающе побуравив маленькими глазками хромающего хмурого со свисающей с нижней губы нитью густой крови, без единого живого места на истощенном тяготами жизни теле, надсмотрщик загнал всех внутрь, закрыл барак на засов и перебрался к себе в комнату, надев замызганную рубаху и вооружившись палкой. «Девку-то он ой как хотел!» Так что придется побороться за собственное счастье и всю ночь следить за тишиной. А в это время глухие ворота особняка распахнулись. Сквозь них маг-охранник Золотого Града провел полузмея в окружении пышной свиты. По земле с тихим шелестом волочились желто-зеленые одежды, позвякивающие монетками из златой бронзы. Народы Нор-Эгуса всегда славились странной любовью к сплавам меди. Наг, среди роскошных облачений которого покачивалась золотая цепь из двух переплетенных между собой змей, выпрямился, подобрал свой хвост с песочными полосами и оглядел особняк высотой 4 яруса с плоской крышей. В желтых глазах, в которых ничего нельзя было распознать, заплясали огни от зажженных магических фонарей, и полузмей медленно пополз к светлому проему дома. Гостя и его многочисленные сопровождения из двух десятков слуг встретили вежливая охрана и майордом. «Иллар Алмантон приветствует вас, почтенный Шаджи Гобо, дипломат Великого Королевства Нор-Эгус!» — возвестил кристально чистым голосом стройный молодой майордом. «Хозяин с удовольствием окажет вам радушный и щедрый прием. Прошу следовать за мной!» Шаджи лишь кивнул смуглым лицом, охваченным по контуру зеленой чешуей, и медленно последовал за слугой. На входе посла и его прислугу проверил Габелий. Чуть позже гость скинул переливающийся в свете фонарей желтыми и оранжевыми оттенками шелковый плащ с вышивкой из змей. И в таком же торжественном молчании, чуть сгорбленный, но величественный, направился через несколько проходных комнат к гостиной. Свиту посла оставили по законам гостеприимства в слуговой комнате, где те смогли бы перекусить, не мешая господам общения. Вместе со змеем остались два молчаливых стража человека. Они двинулись следом, позвякивая тонкими одеждами с пластинками в виде чешуи. В гостиной в самом центре дома на алой софе восседал Иллар Алмантон. Увидев гостя, он приложил к колбу персты, затем раскрыл ладони и протянул ее вперед. После обмена южными приветствиями Шарджи Бого улегся на диван напротив, свернул хвост и подпер голову ладонью. В отблесках светильников переливчато заиграли на свету монетки в каштановых волосах Нага. «Я благодарен, достопочтенный, за то, что оказали честь увидеть вас!» Илла покровительственно кивнул и улыбнулся по-деловому. В зал тут же вбежали слуги, неся на плечах бронзовые подносы с жареным барашком, вокруг которого пестрели оранжевым и желтым апельсины и яблоки, с копчено-вялеными полевыми чертятами, а также замоченные в лимонелле цыплята. Все это еще шкварчало и божественно пахло, а от каждого блюда изливался тягучий и насыщенный мясной пар. Показался раздвоенный язык. Наг потянул носом воздух, и довольная улыбка ненадолго осветила его по обыкновению бесчувственное лицо. Блюда легли на стол. Полузмей вытянул руку, ухватился за скрюченную ножку бесенка, и маленькая тушка тут же скрылась целиком в горле, которое разбухло и растянулось в стороны. Сглотнув, Наг тут же взялся за кусок бараньей ляжки, и барашек вслед за чертенком сполз по широкой глотке в желудок. Все это время Иллар Алмантон терпеливо ждал. Он знал, что гость, только сменив костюм и не поужинав, с долгой дороги сразу же направился к нему. Наг жадно заглотнул еще пару разваливающихся и сочащихся бараньих кусков, затем испробовал пухлого нежного цыпленка, после чего он окунул пальцы в чашу с водой и высушил их полотенцем. Меж блюд поставили глиняный кувшин с чистой колодезной водой. «Я должен еще раз от души поблагодарить вас, достопочтенный Ралмантон», — прошипел довольно посол из Нурегуса. «Вы превосходный хозяин, а кухня вашего дома поражает воображение». «Принимаю благодарности». Илл сменил позу и холодно улыбнулся. «У меня один из лучших поваров в Элегиаре. Это брат королевского кулинара из рода Этельмахиев». «Во имя Шинни! Этот вознесенный легендами род еще существует. Я-то думал, что Этельмахи после войны 1715 года бежали на далекий север. Воистину!» Наг нахмурился и справился с виноватой улыбкой. «Воистину, какую роскошь здесь только не встретишь! Но ладно, давайте, достопочтенный Иллар Алмантон, перейдем ближе к делу. Теперь, когда я на удивление за столь долгое время сыт, я могу полноценно распорядиться выделенным мне временем. А ваше время...» Возникла легкая театральная пауза. Наг намеренно выждал пару мгновений для эффекта. «Ваше время бесценно!» «Отчего же сразу к делу? Расскажите, как прошел ваш долгий путь из Нор-Алтела, Шаджи. Гонец уверял, что вы желаете просто пообщаться в теплой неделовой атмосфере». «Конечно!» Наг приподнял торс на бархатистых подушках повыше, чтобы улучшить пищеварение. «Увы, мой путь не отличался яркими событиями. Я возлежал в дорожной повозке в окружении прекрасных дам, которые скрашивали жуткую тряску в течение месяца. И все это длилось вплоть до того момента, как я прибыл в Элегиар». «И какое же впечатление от Элегиара?» «Восхитительно прекрасен. Будто золотая корона со множеством драгоценных камней». Улыбнулся Шарджи Го-Бо и пригладил когтистыми пальцами брови. «Порой мне казалось, что нет величественнее города, чем Нор-Алтел, который будто зеленый шелковый платок, украшенный рубинами, на шее самой прекрасной женщины с глазами цвета расплавленного янтаря. Но есть». «И вы это поняли за полдня пребывания в золотом городе? Иногда достаточно одного взгляда, чтобы оценить величие». Склонил голову Шаджи и пальцами ленно поиграл с монетами в волосах, что волнами спускались на его плечи. «Я явился не с пустыми руками, достопочтенный. Может, скромный подарок, который я привез из Нор-Алтела, и не золотая корона с рубинами, но будет стоять рядом, составляя прекрасный ансамбль. Клинок и золото, сила и богатство». После взмаха руки к Илле Ралмантону выдвинулся телохранитель посла. В ответ к советнику подошли два его охранника, сложив на диван по бокам от хозяина руки. В любой момент они были готовы атаковать и защищать. Но слуга Шаджи Го-Бо лишь виновато улыбнулся и открыл доселе покоящуюся у него в руках бронзовую шкатулку, исписанную изумрудными змеями. Там, в объятиях атласа, лежал изогнутый кинжал, исключительно декоративный, ибо даже взять его не представлялось удобным. Короткая бронзовая рукоять разбухла от обилия алмазов и рубинов, а тупое лезвие прерывалось гравировками молитвы Гаару, божеству вампиров. Илла не принял подарок. Вместо этого один из стражей, Латхус, мужчина со шрамом на правом виске, надел кожаные перчатки и взял из рук слуги дипломата дар. Из другой комнаты явился тощий и бледный вампир-виномансер, дотронулся окрашенными краской пальцами до кинжала, затем очень внимательно рассмотрел его и обнюхал, изучая и облизывая. «Это предосторожности. — объяснил Илла, увидев любопытный взгляд желтых глаз Шаджи. «Я премного благодарен за столь прекрасный дар. Кинжал великолепен». «Мне незачем травить будущего союзника, достопочтенный. Как видите, я сам явился к вам без виномансера и мага», — произнес с легкой обидой в голосе посол Знорегуса. Он потянулся к уже немного остывшему чертенку. «Этот кинжал является собой символ крепкого союза, увенчанный короной меча, а не знак предательства». «Уже есть в мире Сангамара один меч, озаглавленный золотой короной». Илла замолк, продолжая хранить на губах загадочную выжидающую улыбку. «Глеоф — это дикие северные земли». Наг взял с блюда, на дне которого еще зыбился теплый жир, облитого соусом цыпленка. «Насколько я знаю, они не формируют ни с кем договора, и традиции равного союзничества им неведомы. Но должны быть ведомы братским королевствам Нор-Эгусу и Нор-Мастри». Наг намек понял. Его тонкие бескровные губы растянулись в ответной деловой улыбке, также без единого намека на тепло. Началась игра слов. «Традиции порой вырождаются, достопочтенный, становятся ненужными и уступают место новым традициям, более приспособленным». «Тогда это уже не традиции». «Победители создают традиции». Шаджи, проложив руку к груди, чуть склонил голову, тряхнув монетками. «А Элейгия и Нор-Эгус не иначе, как победители». «А в чем же заключается победа Нор-Эгуса? Напомните, пожалуйста». «В том, что вы не отдаете положенный по договору сапфировый город Нор-Мастри?» «Сапфировый город был поражением правящей династии Орлалоя, которая пала на колени и подписала этот разорительный и унизительный договор. Сейчас же пришла новая эра, эра Нор-Эгуса и Элейгии». «Это решать уже консулату, а не мне», — Илла усмехнулся. «Такие союзы не покупаются одним подарком, уважаемый Хаджи. Если только у нас не разные представления о самом смысле слова «союз». Этот кинжал — лишь мой небольшой презент вам, достопочтенный и глубоко уважаемый мной Илла Ранмантон, за то, что уделили время. Я надеюсь, что вы сможете убедить консулат выслушать меня. Ибо светлейший мой повелитель, Гайза Шиа Шейрос, искренне считает, что нам следует оставить в прошлом все разногласия. Король желает передать Элейгии свой дар». С этими словами Наг привстал с подушек, пополз, карабкаясь руками по столу к плетеной корзине с фруктами, стараясь не задеть широкими рукавами блюдо с мясом. Посол достал крупный апельсин. С загадочной улыбкой он покатал в ладонях цитрус, положил его на стол и подтолкнул советнику. Тот нахмурился, не переставая следить за тем, как фрукт медленно покатился в его сторону. Наконец апельсин неторопливо достиг края резного столика у колен Илды Ралмантона и упал вниз на пол с глухим стуком. В глазах посла Нор-Эгуса ненадолго будто бы мелькнуло неудовольствие от того, что советник даже не прикоснулся к фрукту, и полузмей впился желтыми глазами в холодную маску на лице царедворца. «Вот, значит, как!» — тихо сказал с ледяной усмешкой на сухих губах Илла. «Апельсиновый сад!» Расшитый золотом мягкой туфлей, Илла нащупал апельсин и поставил на него стопу, чуть придавил и катнул цитрус назад, в сторону Шаджи Гобо. Фрукт, прокручиваясь, пересек пол под столом и стукнулся о софу, на которой возлежал напряженный посол. Шаджи склонил голову, проводил глазами замерзший на черном мраморе апельсин и нахмурился. Длилось это недолго. Очень быстро змей снова холодно и покровительственно улыбнулся. Он устроился на диване, свернувшись кольцами. Когтистыми пальцами пригладил бахрому многочисленных подушек. «Я искренне рассчитываю, что вы, достопочтенный Ралмантон, как истинный сын Гаара, все же расцените сей богатый дар по достоинству и дадите мне возможность поговорить с королем и прочими консулами», — наконец произнес дипломат. «Я понимаю, что Элегия выжидает, как умеют ждать змеи, но время пришло». «Время само решает, когда ему надобно наступить, уважаемый Шаджи», — улыбнулся вежливо в ответ на столь явную лесть советник. «А до истинных сынов Гаара мне далеко». «Не соглашусь», — смуглый Наг исправился, стараясь подражать правильной человеческой речи. «Не соглашусь, достопочтенный Ралмантон. Северный род Гаара и Шине вымирает, уступая под натиском смешанных юранзийских и россианских кровей. Нынче, увы, не сыскать в Нор-Алтеле дам с черной чешуей и белыми полосами, как и не сыскать бледнолицых вампиров с черными, как смоль, волосами и синими глазами. В хороших борделях все есть, Шаджи. Илла холодно ухмыльнулся от того, как политик ловко увильнул от темы с передачей спорного пограничного города, апельсинового сада, боясь получить прямой и гарантированный отказ в поддержке. Это в прошлом. Более нет даже в Нор-Алтеле ни одной красавицы со сверкающей смоленистой нежной кожицей. Красят, красят чешую. С обидой в голосе прошипел Шаджи. Выдерживают тела в черной краске, отчего после трения с такой вот северной прелестницей приходится отмываться от следов красителя. Волосы тоже красят, усмехнулся Илла, и, понимая, что разговор подходит к логическому завершению, приказал низенькому рабу принести кровь. Тут же из полутьмы другой комнаты выступил услужливый слуга и поставил на стол золоченый графин с теплой кровью. Ненадолго подошел все тот же тощий и бледный, как смерть, виномансер, и, перемешав заготовленной палочкой густую алую жидкость, отлил немного себе в маленький кубок, опробовал, кивнул и удалился. Яда там не оказалось. «Тоже красят и лицо пудрят, чтобы скрыть смуглый цвет», задумчиво отозвался Наг и посмотрел на пьющего вампира. «Я уже сказал, что более нет на юге, кроме вас, ни одного черноволосого вампира или нага. Все полукровки, в лучшем случае. И даже на севере очень скоро возобладает россиянское племя, перемешанное с саттанами». «Отчего же? Есть такие еще?» Советник склонил голову, с улыбкой размышляя. «Разве что на Дальнем Севере. Здесь уже нет». «Эй, приведите Юлия». «Что за Юлий?» — смутился посол. — Вы хотели увидеть чистого северянина на юге? Вы увидите. Юлиан услышал приближающийся топот обитым железом сапог и напрягся, предчувствуя нечто нехорошее. Засов спешно откинули, и появившаяся в проеме фигура стражника оповестила. — Ворона, живо одевайся, тебя хозяин зовет. С видом полного непонимания под встревоженными взглядами других невольников Юлиан облачился в изваленные в грязи шаровары, стертую на животе рубаху, неказистую жилетку, обул сапоги и последовал за охраной дома. Стража грубо подталкивала и так уже почти бегущего к задней двери дома раба, наспех завязывающего одной рукой кушак, чтобы по дороге не потерять штаны. В гостиную, ослепшего от ярких огней, Юлиан с удивлением рассмотрел посол, приподняв свое гибкое змеиное тело с черно-золотистых подушек. «Чудеса!» Прошипел удивленно Шаджа и сполз с дивана. Сначала медленно соскользнуло с подушечек его укрытое желто-зелеными одеждами тело, потом шлепнулся на пол и прочий хвост, пока, наконец, змей не подполз к рабу, полусогнувшись. «Передо мной будто дитя самого Гаара. Волосы не крашены?» «Зачем мне рабу красить волосы?» Поднял весело бровь Илла. «Так делают некоторые господа со своими рабами в Нор-Алтеле, желая окружить себя дорогими северянами. Ох, какой рост! И глаза будто сапфиры, и лицо белее снега!» Юлиан стоял мрачный, пока его разглядывали, будто корову на рынке. Он понял, зачем его привели. Брови раба были хмуро сведены на переносице, челюсти крепко сжаты. Но дипломата это ничуть не смущало. И он, игнорируя взгляды, стал обползать Юлиана по кругу, щупать за плечи, руку, живот, ноги, испытывая того на крепость, будто перед ним было не живое создание, а товар на прилавке. «А что с рукой?» Шаджи Гобо бросил любопытный взгляд на обмотанную несколькими слоями тряпок культю. «Был наказан». «А он у вас обычный раб?» Изумился Шаджи, рассмотрев уличный ошейник на шее Юлиана и повернулся к Илле. «А что вы предлагаете?» — усмехнулся советник. — Достопочтенный. Да у вас этого раба за большие деньги выкупит любой элитный бордель. К нему выстроятся очереди из знатных дам, желающих понежиться в объятиях того, кто выглядит как живое воплощение Гаара, пусть и нет руки. Это, конечно, недостаток, но прочие же на месте. С этими словами дипломат, желая проверить, не оскоплен ли невольник, беспардонно нырнул тому в штаны когтистой рукой. Юлиан побледнел и дернулся. С видом полного одобрения Шаджи, удостоверившись, что все в порядке, Продолжил бесстыдно лапать его уже в других местах, щупая мышцы, запуская руки в волосы, чтобы проверить густоту лохматых и грязных патл. Юлия, нажав челюсти, уже гневно посматривала на дипломата, ну а стража предупредительно смотрела на раба, намекая ему всем видом, что пусть только посмеет палец поднять. И Юлиан стоял и стойко терпел. Лишь периодически он кидал угрюмые взгляды и на Иллу, моля того прекратить его страдания. Однако советник упрямо игнорировал обращенные к нему взоры, будто наслаждаясь тем, что раб произвел впечатление. «Отлично сложен, крепок, держится прямо, лицом весьма вышел», явно довольным голосом подытожил Шаджи. «Хорош, крайне хорош, хоть и своеволен на вид. Так почему вы его не продадите, достопочтенный, в обитель Зейлаары? Выручите как минимум от 2 до 3 сотен золотом». «Я не собираюсь продавать его в бордель». «Понимаю. Такое чудо и самому хочется иметь». Нак снова сделал почетный круг вокруг невольника, рассматривая того с крайним интересом. «Но странно, что он у вас уличный раб, судя по одежде. Такому, если приодеть, но сначала отмыть...» Полузмей брезгливо принюхался. «Место ему где-нибудь у стены стоять в качестве украшения. Либо в постели. Неужели вы не пробовали его в любовных утехах, достопочтенный?» Юлиан побелел, затем лицо его налилось кровью, покраснело от ярости. И тут уже Илла Ралмонтон не выдержал и слегка улыбнулся от вида перекосившегося в гневе раба. Советнику, похоже, доставляло удовольствие, что внешность невольника пришлась дипломата по вкусу. Все сказанные в сторону невольника комплименты Илла принимал на свой счет. Беспардонный женак поднялся на хвосте и похлопал Юлиана по щекам, будто коня по бокам на рынке. Илла, развеселившись, сидел на краю дивана в полуразвороте, опершись рукой о спинку софы, и, как и все вокруг, с улыбкой смотрел на ползающего в углу Шаджи, чудаковатого даже по меркам Элигиара. Бокал с кровью покоился на столе, и кровь в нем сверкала, подобно рубину. «Нет, уважаемый Шаджи, я таким не балуюсь». «А может, продадите мне такую красоту, достопочтенный? Я заплачу за него дороже, чем в борделях». Юлиан был уверен, что Илла не продаст его дипломату. Но такое предложение вампира крайне возмутило. И он уже стоял и с явным недовольством смотрел на Шаджи. А все стражники вокруг смотрели на невольника, ожидая, что раб может сорваться. Вдруг до чуткого носа Юлиана донесся слабый знакомый запах. Удивившись, вампир повернул голову в сторону Иллы Ралмонтона, однако тот сидел рядом со своим золоченым бокалом, как ни в чем не бывало. Безмолвный слуга Шаджи находился чуть поодаль, с той же стороны столика, не вовлеченный во всеобщую феерию. Юлиан еще раз потянул носом воздух, однако аромат морвы, приторно-сладкий, уже истончился и исчез. Старейшина, непонимающе, уставился на бокал советника, в котором чуть заметно колыхалась кровь. «Этот раб не продается», — улыбнулся снова Илла, повернулся и потянулся к бокалу с кровью, чтобы сделать глоток. «Ах, как же жаль! Я бы нашел ему достойное применение». «Хорошо. Прошу меня извинить за то, что я забрал у вас столько ценного времени. Я искренне надеюсь, что мы еще сойдемся с Элегией в едином мнении и распахнем окно в новую эпоху». Шаджи якобы горько развел руками и искоса уставился на покоящийся в руках советника бокал. Илла кивнул и поднес стеклянную чарку с шаровидной ножкой к губам. «Подождите, не пейте!» Не выдержал Юлиан, который все еще сомневался, был ли то запах яда или нет. Царедворец поднял голову, а стражник, озлобленный от того, что невольник посмел открыть рот при господах, влепил тому пощечину. «Закрой рот, ворона! Ни слова!» рявкнул охранник. «Достопочтенный, в бокале может быть яд!» Отшатнувшись от стражника, быстро произнес Юлиан. «Там нет яда. Его уже проверил виномансер перед подачей на стол», — ответил холодно Илла. «Отведите раба в барак». «Попросите проверить еще раз, пожалуйста». Стражник попытался схватить Юлиана, но тот ловко увернулся. «Если я ошибаюсь, пусть меня выпарят». Пока стража уже потянулась к ножнам, вцепившись гневным взглядом в наглого раба, Илла отставил бокал в сторону и подозвал виномансера. В свете сильфовского светильника неожиданно что-то блеснуло. Юлиан, отведя взор от наступающей стражи, кинул быстрый взгляд в противоположный угол. У безмолвного слуги Шаджи, сидящего недалеко от столика, из ладони вдруг родился ледяной клинок. После секундной задержки наемник по-кошачьи прыгнул в сторону советника, согнувшись и вытянувшись стрелой. Сотканное изо льда лезвие криоманта засверкало смертью у горла Иллы, который в ужасе успел лишь вдавиться в диван в беззвучном крике. Но вместо того, чтобы быстро порезать чахлую тонкую плоть, клинок лишь чиркнул о радужный барьер. За спиной советника, за диваном, из молочного тумана материализовался его слуга, Латхус. Резким движением сдернул со своей шеи такой же талисман, что висел на груди Иллы, и прижался к старому вампиру. Созданный некроманским амулетом с багровых лиманов щит рассыпался от удара множеством искр и обжег разноцветными всплесками и Иллу, и Латхуса. От сильной отдачи наемник пробил себе руку своим же ледяным клинком, резко вскрикнул, отшатнулся, залив мраврный пол ручьями крови, но быстро сориентировался. Из другой ладони сотворилось еще одно острое и тонкое лезвие. Хлопнул широкий рукав, занесенный для броска руки. Позади криоманта из всполухов тумана выпрыгнул щуплый Тамар. Успел перехватить руку головореза и вонзил по рукоять в горло убийцы клинок. Тот, вскрикнув, осел на мрамор и схватился по рыбье, открывая рот за глотку, откуда захлестал фонтан крови. Перепуганного Шаджи с приставленным к его груди острым коротким мечом уже сторожил Латхус. Двумя короткими и громкими словами выбежавший из соседней комнаты маг потушил тлеющую на теле советника одежду. На алой софе, сверкнувшей кольцами, всхлипнул дипломат Норегуса. Он чувствовал опасную для сердца близость клинка охранника Иллы. «Пощадите! Я не знал, кто этот слуга. Он недавно у меня в услушении». Будто бы из-под земли взялись еще стражники. Спустя минуту, как Латхус сорвал амулет, они уже ворвались в дом и окружали плачущего Шарджи Гобо. На Юлиана направили клинки, заставив отойти к стене и сесть в угол. Труп убийцы оттащили в соседнюю комнату. «Был еще один. Найдите!» — скомандовал Илла подмоги, и королевская гвардия рассредоточилась в недрах дома и сада. «Хозяин, там действительно яд! Морва!» Дрожащим голосом произнес виномансер. «Его, вероятно, подмешали во время разговора». Вместе с тем вампир спешно откупорил одну из многих склянок с кровью, прячущихся у него в суме, и дал пузырек Илле, переживая, что советник успел сделать глоток яда. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Порядка десятка стражников охраняли советника. Тот лег на диван и прислушался к своим ощущениям. Уж не успел ли он испить морвы, что славилось отсроченным, но сильным действием. В поисках сбежавшего по особняку, а также прилегающим улицам, рыскала охрана. Однако спустя время слугу все-таки привели, бледного и перепуганного, и он рухнул на пол рядом с дипломатом, клянясь своей невиновности. По словам несчастного человечка, он так же, как и Шаджи, ничего не знал о головорезе. На это Илла Ралмантон лишь холодно усмехнулся. «Где его нашли?» — спросил советник. «Прятался в бараке», — басовито произнес стражник. Юлиан, как немой наблюдатель всего происходящего, сделался смертельно белым. «И еще мы обнаружили это», — охранник показал свернутую веревку. «Человек клялся, что это уже было на крыше». Илла Ралмантон рассмотрел поднесенную к нему веревку и после проверки ее виномансером приказал положить рядом с собой. Молящих о пощаде Шаджи и его второго слугу увели, а тощий мастер ядов, убедившись, что хозяину ничего не угрожает, с его позволения удалился. Дело двигалось к полуночи, и все невероятно утомились. «Увести раба в барак?» — спросил стражник, глядя на сидящего в углу тихого Юлиана. «Нет, этого на второй этаж, в малую гостиную». Юлиан невольно вздрогнул, понимая, о чем сейчас пойдет речь. Под тяжелым взглядом телохранителей Иллы невольник последовал за уставшим, но непоколебимым консулом наверх по лестнице из холодного и мрачного мрамора. Сзади Юлия нашла еще пара вампиров домовой охраны, подталкивая раба в спину, чтобы не смел отставать. После приказа стража исчезла внизу и на этажах. Чувствуя на спине холодный липкий пот, Юлиан пошел за Латхусом и Тамаром в небольшую квадратную комнатку с глухими стенами без окон. Юлиан встал снова, как и полагалось рабу его ранга, в углу и уставился напряженным взглядом в пол. Латхус потер сильфовский светильник, озаривший темную гостиную тусклым и недобрым светом, А Илла, гремя костями, с трудом присел на пышный диван. Он полуразлегся на подушках и отставил древесную трость. Пальцами с массивными перстнями Илла продолжал перебирать волокна, свернутые кольцами веревки. «Ты сам признаешься, или сначала стоит показательно отрубить каждому уличному рабу по руке, включая тебя?» Сухо спросил Илла, стоящего в углу со склоненной головой раба. «Твоя работа?» «Да», — кивнул, сжав зубы мужчина. «Моя». «Ты забыл мое предупреждение, раб?» «Я спас вас». «Это стечение обстоятельств, но ты готовился к побегу», — заметил Илла стальным голосом. «Я вытащил тебя из петли, дал кровь, крышу над головой, не позволил Абисибо провести над тобой эксперименты. А ты вот как отплатил, значит?» «Я искренне благодарен вам за спасение дважды, и с виселицей, и с архимагом». Юлин поднял глаза, и от холодного взгляда советника у него встали дыбом волосы. Настолько вид Иллы не сулил ничего хорошего. И все-таки раб нашел себе силы ответить после запинки. «Однако мне все равно, кем вы там меня считаете и какую оплату требуете. Я не собираюсь всю жизнь провести в рабстве». «Значит, догадался». Они оба молчали. Не сводя серо-синих глаз с раба, советник нащупал тощей рукой трость, и его скрюченные пальцы привычно легли меж ее ветвей, поглаживая рубин. В конце концов Илла вздохнул. Жестокость ненадолго ушла с его бледного и худого лица, и он произнес уже куда мягче, поправляя свои многослойные одежды в коленях. «Не в моих планах было держать тебя в рабстве всю твою жизнь. После моей смерти верные слуги вывезли бы тебя за город втайне от Абисибо, и ты пошел бы на все четыре стороны с полным кошелем». От такой новости у Юлиана от досады ненамеренно вытянулось лицо. Что ж, получается, что он своим же поступком сам себе закрыл дверь к свободе. Ведь не вмешайся в отравление Иллы, уже завтра мог бы быть на пути в Нуэль. Удрученный вид вампира позабавил советника, и тот ненадолго улыбнулся, отчего его костлявое лицо стало казаться еще страшнее и старше. Настоящая улыбка, как редкое для такого мрачного и вечно недружелюбного вампира явление, была ему не к лицу, ибо лицо его словно позабыло, что значит улыбаться. «Ты хотел сбежать, и я помню свое предупреждение. Однако то, что ты искренне попытался спасти меня и, возможно, спас мою жизнь, даст тебе еще один шанс. Я сделаю вид, что ничего не произошло, и завтра ты продолжишь работать в саду». «Дайте мне возможность отплатить за спасение по-другому, а не вырывая эти чертовы сорняки». «И куда же мне тебя определить? Стоять у стенки или в постель?» Юлиан, как и в прошлый раз, Шаджи сначала побледнел, а потом побагровел и с упрямым гордым лицом возрился на советника. «Отец передал мне много знаний из искусства виномансии. Также я изучал врачевание, налоги, управление и военное дело. Я свободно владею северной речью, аельским и россианским языками». «Скажи-ка мне, когда же ты все это успел изучить?» — вкрадчиво спросил Илла. Конечно, обычный мальчик-слуга даже при богатом доме не мог получить хорошее образование. Хорошее образование являлось привилегией господ и гарантировалось только наймом учителей, постоянной учебой и свободным временем на зубрежку и практику. Поэтому с той историей, которую знал Илла, Юлиану не оставалось ничего другого, кроме как соврать, хоть и отчасти. «В доме, где я рос, была большая библиотека. Богатством моего детства были книги, и из них я почерпнул очень много». Советник лишь усмехнулся. Глядя на усмешку на его тонких губах, Юлиан начал понимать, что общего нашли между собой некогда молодые Илла и Вицелли. Удав и гадюка, две змеи, повздорившие друг с другом за владение женщиной, которая их изгубила. Отравленные ядом королевской гадюки существование царедворца Иллы Ралмантона и загубленное будущее ученого Вицелия Горахага, который боялся показываться из Ноэля из-за туго обвитых вокруг его шеи колец выжившего и злого удава. «Мне не нужен дилетант-самоучка, получивший рваные знания из уже неактуальных книг», — ответил Илла. «К тому же из-за собственной глупости еще и калека. «Тогда дайте мне любую работу, которую сочтете нужной», — снова произнес Юлиан в надежде, что советник его услышит. «Только, пожалуйста, не возвращайте меня в сад к сорнякам». «А у тебя, между прочим, очень неплохо получалось. Вон какую веревку сплел». С усмешкой на губах костлявой рукой советник коснулся веревки и пригладил ее шершавые волокна. «Ты каждый день залезал на барак и занимался ей?» «Да», — коротко ответил Юлиан. «Одной рукой?» С губ консула сорвался холодный намек. «У меня не было сообщников». «Покажи». После приказа безмолвный Лахтус подраспустил конец веревки, и Илла в ожидании уставился на раба. Понимая, что советник ему не верит, Юлиан под надзором телохранителей подошел к дивану и принялся весьма ловко сплетать пятью пальцами крепкую косичку из лозы. «Хорошо, достаточно». Затем Илла обратился к телохранителю. «Тамар, распорядись отправить надсмотрщика на рудники, и пусть майордом купит нового». Тощий охранник кивнул. «Ты собирался перебраться через стены Золотого города к реке?» «Да». «И ты надеялся, безумец, что у тебя получится прокрасться сквозь полный караулом город и поднять себя одной рукой на высоту более 8 васу?» Чиновник искренне удивился. «У меня не оставалось другого выхода», — раздался голос взволнованного, но не потерявшего достоинства Юлиана. «Лучше быть свободным мертвецом, чем подневольной и живой мебелью в вашем саду». Илла Ралмантон вздохнул и почесал под шапероном рябую голову. Уложив свой подбородок на сцепленные в ветвях трости пальцы, советник некоторое время размышлял, то посматривая на грязного оборванного раба в углу, то поворачивая голову к глухой стене и теряясь в каких-то мысленных далях. «Ты уже один раз приносил клятву верности, которую изначально собирался нарушить», — через время сказал консул. «Мое доверие к тебе подорвано, и я не выношу вероломства, раб. Но пусть будет тогда так. Я дам тебе другую работу и приму от тебя еще одну клятву, по которой ты будешь честно служить мне, пока я не покину этот мир, и моя душа не отправится к Гаару. Но запомни, коль ты думаешь, что раз ты от моей крови, то я буду все прощать, и мои слова пусты, ты глубоко заблуждаешься. Если будет хоть одна попытка...» Иллар Алмантон поднял к потолку тощий, опутанный огромным перстнем с рубином палец. «Только одна попытка, раб. И я не посмотрю ни на какие заслуги, забуду, кто ты есть, и отправлю в подвалы вслед за Вицелием». Юлиан нахмурился. «И как долго я буду служить вам?» «Лекари отвели мне срок жизни в 15-20 лет». Раздался спокойный и холодный ответ. «После моей смерти ты покинешь Элигиар, очень обеспеченным вампиром, получив часть наследства. Если, конечно, не решишь ускорить мою смерть своим вмешательством. Или невмешательством. В таком случае твоей участи я не завидую». Юлиан молчал. По уму ему стоило без лишних размышлений сразу же согласиться, но внутренняя порядочность, которую Юлиан так и не смог из себя вытравить с годами, стонала и рыдала из-за нежелания вновь давать пустые клятвы. Больше всего на свете Юлиан не любил пустословов, и сейчас для своего выживания ему придется стать именно таким, уронив достоинство и честь в собственных глазах. «Я благодарен вам за шанс», — медленно выговорил, будто выдавливая из себя силой вампир, «и искренне клянусь служить вам до самой вашей смерти». «Хорошо. Вот и проверим, насколько ты пропитался ядом и склонностью к вероломству от своего воспитателя. Тамар!» Илла уже лежал на диване, да нельзя, изможденный тяжелым днем. Чахлая больная плоть требовала отдыха. «Отведи раба в барак. А ты?» Советник снова взглянул на стоящего в углу невольника уже зловеще. «Не смей никому рассказывать, кто ты». «И не собирался?» — покачал головой Юлиан, у которого уже намечался один отец в Ефасе, и он не горел желанием получить нового. Различив иронию в ответе, Иллар Алмантон принял ее на свой счет и уязвленный прищурился. Жестом он остановил уже открывающую дверь телохранителя. «Тогда зачем ты сообщил о яде, если не веришь, что я твой отец?» Илла внимательно посмотрел на молодого мужчину, который своим ростом, широкими плечами, синими глазами и блестящими волосами цвета вороного крыла никак не мог быть сыном Вицелли. «Вы спасли мне жизнь». «И все?» «Да», — буркнул Юлиан. «Отведи его в бараке, Тамар». Раздался повторный, слишком сухой приказ. Когда Юлиан покидал малую гостиную, он услышал, как Илла прошептал себе под нос с явно различимым удовольствием. «Ты гляди-ка, а характером-то в меня не позволяет себя гнуть». В темном сыром бараке Юлиана встретили беспокойные рабы, которые слышали, как убегающий слуга Шаджи метался по двору, в конце концов забрался на каменный домик и пытался оттуда перелезть в стену. Но у него ничего не получилось, зато орущий и испуганный Туй созвал всю охрану. Юлиан отнекивался от всех сыплющихся в его сторону вопросов, уверял, что слишком поздно пришел и ничего не видел. А завели-то его в дом лишь для того, чтобы показать, как выглядит северянин. После того, как все доверительно кивнули и постарались уснуть, лишь обезображенный после побоев Хмурый продолжал буравить взглядом раба. Ну, а Юлиан думал, кем его определит Илла. Виномансером? Тут Юлиан сомневался, ибо виномансер — это лицо доверенное, имеющие все возможности, если и не отравить хозяина, то намеренно не заметить яда. Так прошло несколько дней. Когда старого Туя, рыдающего и размазывающего слезы на кулак, увели, и на его место поставили другого невольника, свежекупленного на рынке, то сотоварищи Юлиана по бараку сначала жутко обрадовались. Обрадовались злобной радостью тех, кто застал низвержение своего обидчика. Однако новый надсмотрщик оказался куда беспощаднее и злее, и невольники скулили, как собаки, в один голос, когда он стегал их плетями по спинам, желая понравиться хозяину. А когда выяснилось, что надзирателю, этому низкому и с торчащими ребрами байру, приказали не трогать невольника Юлиана, у всех рабов возникли вопросы, на которые молодой вампир вновь давал лишь уклончивые ответы. «Мы друзья тебе или не друзья?» Злобным шепотом тогда спрашивал Аир, вставая в одну из ночей с лежанки. Грязными пальцами с набитой под ногтями землей он чесал кровавый темный след от плети. «Вас это не касается», — отвечал туманный Юлиан. «Это лишь мое дело с достопочтимым Ралвантоном. Ты один из нас, расскажи, что там было». Уже настойчиво и требовал Аир, и даже сполз тогда с льняника в сторону северянина. «Аир, я говорю, что это лишь мое дело». «Крыса!» — шипел, вытянув шею, гусь. «Чертящие потроха! А я думал, ты мой друг. Оказался амбарным чертом». Тогда невыносящий тайн Аир уж было добрался до молчаливого Юлиана, но процесс допытывания прервал новый надсмотрщик Байр. Он не стал отделываться стучанием палкой по каменной стене, откинул засов и зашел в барак. Посреди ночи Байер начал раздавать всем присутствующим, кроме северянина, тумаки и хлесткие укусы плетью. Конечно, в душе Юлиан сочувствовал рабам, которые из-за его же поступка и получили такого лютого надзирателя. Но умом Юлиан понимал, что через время Байер, убедившись, что его место никто не займет, поуспокоится. Спустя 3 дня за метущим, окаймленные голыми кустами дорожки, Юлианом пришли. Раздался твердый топот пары стражников, которые стремительно направились к высокой худой фигуре в грязных шароварах и жилете посреди спящего сада. И тогда северянин бережно, вопреки счастливому желанию просто швырнуть, облокотил метлу о рослое апельсиновое дерево и направился вслед за охраной дома. Юлиан, прижимая к себе культяпку, упругим легким шагом последовал за металлическими фигурами под прицелом взглядов всех рабов в саду. Твердая и промерзлая сильными, но бесснежными морозами земля пружинила под его энергичной походкой, и он едва не опережал сопровождавших. «Куда ты летишь, ворона?» — проворчал стражник, предвкушающий к скорому празднику Гаара солидную надбавку и от этого пребывающий в весьма добром расположении духа. «Остерегись, хвост оттопчем!» Илла сидел в гостиной. Он пил кровь из золотого и украшенного разноцветными яхонтами кубка, а в углу 2 празднично одетых менестреля исполняли дуэт из флейты и скрипки. От этого в наслаждении советник прикрыл глаза и откинулся на спинку дивана, отдавшись в томительную власть музыки. Как мыши неподалеку сидели 2 личных слуги — маг и виномансер. а по бокам от пышной алой софы несли свой вечный дозор Лахтус и Тамар. Периодически эти двое теряли очертания тела из-за своего привитого с детства умения держать в голове лишь одно заклинание телепортации. Министрели остановили легкую нежную мелодию, завидев вошедшего под конвоем стража раба. «Веномансер!» — обратился к слуге Иллар Алмантон. «Проверь знания этого раба в области ядов. Задавай любые вопросы». Старик удивился. Его тонкие, изъеденные кислотными парами брови взлетели едва ли не до границ волос редкой шевелюры. По приказу он поднялся и мигом прибежал в комнату к хозяину, обернулся к рабу, задумался, потом начал спрашивать. «Каков состав барькора?» «Растение синее бо и совиный корень». Вопрос был слишком легким. «Какое противоядие используется против барькора?» После кивка продолжил виномансер. «Отвар желтой ядроглазки, залитый в распухшую глотку в течение 10 минут». «А где растет ядроглазка?» «Восток Нормастри и Элегии, у Красных гор, подле источников воды». «Хм, верно». Удовлетворенно и коротко кивнул виномансер. «А какие еще есть действенные яды из категории удушающих?» «Змеиный яд рерков, леоблия красная из водорослей вдоль Сатрия Рая, а также алаубу из земель юранзиев, растущие в пустынях». «Да, замечательно». Виномансер Дигоро немного подумал, почесал подбородок с проведенной по нему красной полосой, символ ремесла, и продолжил. «А какие, по твоему мнению, самые опасные яды?» «Барькор с очень скорой реакцией душения. Леоблия красная из-за быстрого действия и слабого запаха. Морва из-за такого же невнятного запаха и отсроченного, но мощного действия, когда жертву уже не спасти. Голубое жало благодаря быстрой реакции и смерти, чаще в воде. Песнь девы из поющих грибов в болотах у Красных гор вызывает настолько сильное отравление, что внутренности погибают, а затем следует и остановка сердца. А также белая роза». «Что за белая роза?» — насторожился виномансер. «Очень сильный яд из категории гнилостных, к которому не существует противоядия. Быстро разносится по телу, вызывая необратимые процессы гниения. Реакция запускается спустя минуту-две, и жертва погибает в жутких муках в течение нескольких дней, сгнивая заживо». Иллар Алмантон едва заметно побледнел и осунулся, так же, как и его виномансер. Тот повернулся к советнику расширенными от ужаса глазами. «Хозяин!» «Да, я понял, Дигоро», — хмуро произнес Иллар Алмантон, затем обратился к рабу. «Значит, Вицелли поделился с тобой секретом этой белой розы? И какой у нее состав?» «Я не знаю». «Ты же сказал, что Вицелли научил тебя всему, что умел». «Он рьяно оберегал состав белой розы. Я вам уже говорил, что отец заказывал ингредиенты всегда в тайне от меня, а посланец являлся лишь одним из посредников, передавая эстафету с запечатанным и зашифрованным письмом следующему. Саму же белую розу отец готовил в лаборатории всегда самостоятельно и близко не подпуская меня даже к двери. Могу лишь сказать, что он использовал перегонку из какого-то, вероятно, биоматериала». Выразительно развел руками Юлиан. «Принимал ее более 20 лет. Так что при встрече с этим растением или животным, испытав его действие на себе, смогу узнать белую розу». «Вицелли поил тебя белой розой?» Снова неверяще задал вопрос Илла. «Да». «И как же ты выжил?» «Он давал сначала по маленькой дозе на кончике ногтя. Но и от этого, приняв кровь, я блевал в кустах белой пеной и испытывал сильные рези во всем теле на протяжении нескольких дней». «А язвы? Язвы были?» Мешался осторожно Дигоро, изнывая от ученого любопытства. Что мог ответить Юлиан? Что поначалу его тело съедали язвы с гноем и струпьями, и без всяких шансов он погибал день за днем, и что лишь благодаря тому, что сущность старейшины начала предпринимать какие-то попытки приспособиться к этой смертельной отраве, стала появляться некоторая невосприимчивость? К белой розе невозможно было получить иммунитет по одной простой причине. Она была слишком ядовита для смертного, не способного раз за разом восставать из мертвых и исцеляться. И даже порошок на кончике ногтя запускал в обычном теле смертельную цепную реакцию, без всякой возможности остановить ее. Да, были язвы. «И как алый змей боролся с ними? Чем он смазывал твои язвы?» «Он... Юлиан вспомнил пронзительный издевательский смех склонившегося над ним учителя и сказал правду. Ничем. Наблюдал, смеялся и записывал сроки, когда они затянутся. Когда яд переставал действовать, отец увеличивал дозу, чтобы тело снова ответило мгновенной реакцией, пусть и в ослабленной форме. Так продолжалось порядка 20 лет. Сейчас мне не опасна белая роза. В разумных пределах, конечно же. «Хозяин», — обратился к задумчивому Илли Виномансер, «в доме, где жил Алый Змей, могли остаться следы яда и записи, его исследовательские труды. В ученом приюте даже малейший намек на разгадку белой розы примут как божественную весть». «Нет, Дигора, мысль хоть и верна, но пуста. Вицелли не собирался возвращаться в особняк Харинфа, поэтому взял все с собой». Иллар Алмантон почесал костлявыми пальцами щетину на худом лице. «Когда он пересек границу Дюльмелии за пальцем Густы, то встретился ночью с человеком, которому передал по договору все исследования. Вицелий продал свой труд иноземным наемникам, с которыми очень долго списывался из Ноэля». Дигора от такой новости, кажется, сделалось дурно. Вампир беззвучно вскрикнул и стал вытирать рукавом пот с бледного лица. Шутка ли, что известный ученый Виномансер продал кому-то свои труды, раскрыв секрет самого опасного на юге яда? Имея на руках эту смертоносную отраву, с белой розой можно, обходя умелых виномансеров с чутким носом, даже отравить короля. В свою очередь Юлиан, по сказанному Иллой Ралмонтаном, догадался, что старик Вицелли каким-то образом обманул советника и смог вложить тому в голову, что виномансер был замешан в покушениях и общении с наемными гильдиями. К тому же никаких таких трудов с записанными секретами белой розы не существовало и в помине. Ибо Алый Змей был слишком скрытен и бережно прятал состав в самом надежном месте, в своей памяти. Да и после пальца Густы Вицелий ни разу не покинул Юлиана, так что возможности что-либо передать у него и вовсе отсутствовали. Единственное, чего не понимал Юлиан, так это зачем учителю понадобилось ценой своей жизни сначала подставлять графа под виселицу, а потом спасать его же, обеспечивая надежную и лживую историю. «Мой отец с кем-то встречался? Расскажите, пожалуйста, я не знал об этом». Юлиан предпринял попытку узнать, что же сообщил под пытками консул Вицелий. «Тебе не давали права голоса, раб. Знай свое место». Холодно отрезал Иллар Алмантон. Затем взглянул на напряженного Дигору и доселе безмолвного пышнотелого мага. «Дигору, этот раб теперь будет исполнять обязанности второго виномансера». Внутри радостного Юлиана затеплилась надежда на побег, и он, склонив голову, отошел по приказу стражника в угол, где простоял несколько часов. Илла тут же забыл о рабе, как и о всех окружающих, и, взяв книгу из рук ретивого слуги, провел весь вечер в чтении поэзии под музыку двух менестрелей. Его объемный черный шаперон делал белое болезненное лицо еще чахлее, а пышные одежды черного с золотым скрывали тощее тело. Казалось, что на софе сидит мертвый скелет из некрополя с живыми глазами, несущий на себе тяжелое бремя парчевых тканей да драгоценных металлов. Задумавшись, Иллар Алмантон перелистывал какую-то старую потрепанную книгу поэта Либелла Ланейского, классика эпохи процветания с 17 века. Когда полная луна взошла над зимним Элегиаром и укрытый ночью в приглушенном сиянии сильфовских светильников, казавшихся звездами, город забылся сном, Илла наконец-то поднялся и медленным шагом направился в спальню. И только тогда к Юлиану подошел Плешивый, один из рабов, и позвал за собой. Около восточных бараков для домовых и охранных невольников на опостылевшем для северянина заднем дворе стояли хозяйственные пристройки. Прачечная, баня, подвалы, кладовые и сараи для хранения инвентаря. Всем этим исключительно пользовались домовые рабы, которых насчитывалось порядка 4 десятка. За полгода жизни в бараке на долю Юлиана выпала участь лишь скользить завистливыми взглядами по более ухоженным невольникам статусом выше, которые имели возможность нормально помыться, а не впятером в одной маленькой бадье. «Эй, ворона!» — протянул Плешивый, распахивая дверь небольшого предбанника. «Мы воду-то разогрели, чтоб баню не парить. Но пока ты там в углу стоял у хозяина, она-то и подостыла. Короче, вылей потом под кусты гибискуса таз, лады? Полотенце и чистая одежда, а также новый ошейник, если что, слева, на темной скамье. Спасибо, Плешивый. Да не за что. Повезло тебе, ворона. Будешь жить в тепле до сытости. Я разве не с вами буду в бараке? Не, хотя тебя майор дома приписал, вроде к нам в барак по бумажкам. Но хозяин распорядился, чтоб ты наверху жил, с Могословом и Отравителем. Говорю уже, тебе сам Гаар благоволит, ворона. Плешивый заприметил проверяющего и поспешил после этих слов скрыться в своем бараке, негромко крикнув оттуда. «В дом вертайся со стороны Маслинок. Там сторожит Хортон». Макушка Плешивого, лысая и блестящая под блеклыми звездами, окончательно пропала, а мимо Юлиана прошел важным шагом надсмотрщик домовых с забавной кличкой «Пророк». Искупавшись, наконец-то, в воде теплей колодезной, Юлиан надел чистые вещи и застегнул у шеи новый рабский обод, который выглядел побогаче, уже с медной пластинкой и выгравированным именем хозяина. Затем завернулся в выданный плащ и, к своему счастью, чистый, без удушливого запаха грязи и немытого тела, направился к дому, предварительно вылив из таза воду, как и просил Плешивый. Там его проводил на третий этаж кряжистый Хортон, ступая тем тише, чем ближе становилась спальня хозяина. Пробравшись на цыпочках мимо добротной двери из платана, Хортон остановился около комнаты через одну дверь от советника и поскребся, как мышь. Шепчущие разговоры прекратились, и в проеме открывшейся двери показалась тощая фигура Дегора в отсвете сильфовского светильника. «Заходи», — сказал Дегора таким тоном, что это прозвучало, как скрытое вале отсюда приживало, и медленно отошел в сторону. Вздохнув, Юлиан протиснулся через приоткрытую дверь в спальню, простую, но хотя бы со шкафами, кроватями и столами да стульями. Две половинки комнаты были идентичны между собой. Две кровати вдоль стен, два стола, два стула, два шкафа. Посредине комнаты, выходящей окнами на мощеную желтую камнем улочку, на полу лежал простой ковер. На стороне мага, который был человеком, потому что вампиры колдовать не могли, на столе лежали несколько сырных лепешек и корзина с фруктами. Сам же маготворец, Габелий, мужчина полный и с виду немного неряшливый, сидел на кровати в просторной теплой рубахе и сметал с внушительного живота крошки от какой-то булочки. «Так, ложись на пол, в угол на тюфяк», — пробурчал под нос виномансер Дегора. «Тут еще одна кровать не поместится, так что придется тебе спать на матраце. Но ты привычный, в общем-то». С благодарным кивком головы, прижимая к себе свое грязное тряпье, Юлиан сделал шаг влево и сел на мягкий, набитый шерстью матрац. Там сложил в уголок свои пожитки и отчего-то с улыбкой вспомнил свою спальню в Нуэле, которая была размером, как эти две комнаты. Ну, ничего. Перед Юлианом уже забрезжил свет надежды, и теперь его грела одна только мысль о том, что он стал на шаг ближе к побегу. Скоро он увидится с Вериателью. Он все чаще и чаще вспоминал ее, видел в редких снах, тосковал и грустил. Образ демоницы стоял перед глазами, незыблемый и вечный, как мраморная статуя, в то время как воспоминания о Фии с каждым днем истончались. Конечно, Юлиан корил себя за смерть девушки. Но, вспоминая то, как она глупо кинулась на стражников, приходил к мысли, что Фия сама виновата в своей смерти. А ведь если бы Айорка успела сказать, кем на самом деле является ее господин, то граф Лили Аден бы гарантированно уже вечером лежал на столе самого Абисиба Наура. И от этих размышлений переживания по поводу Фии смешивались с холодным здравым смыслом, твердящим, что рабыня умерла, как бы это жестоко ни звучало, вовремя. Пока Юлиан лежал у стенки, уже привычно сложив к груди, обмотанный вонючими и заплесневелыми тряпками обрубок руки, спину северянина рассматривали маг и виномансер. Они оба сидели в ночных рубахах на кроватях и обменивались сконфуженными взглядами от того, что не имели возможность переговорить по поводу новенького. Наконец, закрыв ставни после проветривания, Дегора с кряхтением обратился к свернувшемуся калачиком рабу. «Эй, Юлиан!» «Да, почтенный?» «Завтра тебе должны подготовить костюм. И смотри, как я проверяю кровь в бокале хозяина, и запоминай, что я делаю, когда изучаю комнату на наличие яда». «Хорошо, как скажете». Совсем ранним утром, когда неощутимый по меркам севера мороз укрыл инеем дом, Юлиан уже примерял выданные ему шаровары, которые доходили едва до икр. Извинившись, раб-слуга пообещал, что подготовит второй комплект к вечеру. «Окуни пальцы в краску, по ногтевую фалангу», — скомандовал отстраненно Дегора, завязывая на шее и ленты черного цвета, такие же, как выдали северянину, и указал на приютившийся среди трав на столе стеклянный сосуд. «Подержись минуту, чтоб въелось». Поправив в плечах узкую шерстяную жилетку с золотой каймой, Юлиан сделал все, как ему сказали. А после того, как пальцы левой руки скрепила блестящая алая краска, как того требовали правила облачения виномансеров, Дегора с миной брезгливости провел кистью на лице Юлиана черту от нижней губы до подбородка. Со злобным видом Дегора, хлопнув дверью, покинул спальню вместе с Габелием. 15 лет учебы в академии в Девинарбере, 33 года практики у мастера Грайвеша!» Ворчал под нос Дегора, когда уже накидывал на плечи плащ из черной шерсти, украшенную горло кокетливыми золотистыми кисточками с бахромой. «Чтобы потом кто-то без всего этого стал напарником!» «Дегора!» Тихо шикнул и дернул за рукав Дегора маг, с трудом поспевая за щуплым, но энергичным вампиром. «Успокойся, Дегора!» «Да с чего мне быть спокойным, Габелий?» Доносилось тихим эхом из коридора. «Когда кто-то тратит полжизни, чтобы взойти с трудом на этот холм, куда иного доставляет одно имя отца!» Водрузив на голову шаперон и спрятав рабский ошейник под ленты, Юлиан спустился вслед за Дегорой и Габелием. Ему здесь не рады. Неприязнь витала в воздухе, подогревалась обжигающими взглядами, и от слуг, завидующих удачей резко поднявшегося раба, и от Дегора, который чувствовал в рабе опасность для своего положения. Чуть позже, когда солнце выросло из-за горизонта, советник спустился в объемной мантии, подбитой мехом белки. Илла, опираясь на трость, пошел к выходу. Этот высокий и бледный скелет в черном облачении до щиколоток с росписью по ткани золотыми растительными орнаментами. Но, не дойдя до дверного проема, он замер и пристально посмотрел на шею северянина, где под тканью прятался ошейник. Под тяжелым взглядом советника Юлиан, сглотнув слюну, быстро сообразил, оттянул ворот и пальцами поддел обод с медной пластинкой, чтобы он лег поверх льняных лент. Лишь после этого Илла Ралмантон с угрюмым видом двинулся дальше и тут же потерял к рабу всякий интерес. Подавив в себе вспыхнувшую волну неприязни от такой унизительной демонстрации статуса раба, Юлиан стиснул зубы и последовал за молчаливой вышколенной свитой. Северянин ожидал увидеть перед вратами какую-нибудь порочно роскошную повозку или паланкин, что подобало статусу консула. Но вместо этого Илла Ралмантон покинул дом и сам, хоть и очень медленно, пошел ко дворцу. Царедворец сильно хромал, опирался на свою древесную трость, а вокруг советника кружили 4 охранника и 2 личных телохранителя, идя по бокам и чуть сзади. Следом плелись 2 виномансера, маг, лекарь и камердинер. В морозной серой завесе, которая вот-вот должна была рассеяться под лучами солнца, царедворец со свитой двигался мимо богатых особняков по еще спящей улочке, пока не выбрался на троепутье, ведущее к главной и самой широкой аллее ко дворцу. Юлиан старался незаметно изучать местность, запоминать точки караула и повороты на тихие проулки. Чуть погодя, одинокий стук трости по мостовой стал смешиваться со скрипом телег, грубыми окриками надсмотрщиков, звонким перестуком копыт и всем тем прочим шумом, что свойственен открывающему ранним утром глаза городу. Дружелюбно распахивались резные кокетливые двери в дорогих борделях, из узких окошек бань на мороз клубился горячий пар, а по улицам расхаживали королевские рабы, потирая каждый сильфовский светильник, чтобы вновь зажечь его уже вечером. Но отряд успел преодолеть золотой город до того, как улицы ожили от ночного сна, и с кряхтением советник уже взбирался по пологому и мощеному черным булыжником холму вверх, через аллею праотцов, к стенам дворца. Аллея эта была окаймлена высокими и старыми черными платанами, в ветвях которых от ветра трепались красные ленты. Сейчас деревья стояли нагие, они ждали прихода весны. На стволах с обхватом более 5 васу пластинами лежала трухлявая и старая кора серого цвета, и от этого контраста платаны казались пятнистыми. Между спящими в объятиях алых лент платанами, символами легии, По обеим сторонам аллеи стояли беломраморные высокие статуи. В величественных позах, обратив глаза к небу, замерли шесть праотцов. Профиал, Гаар, Химеес, Шиме, Афея и Зейлаара. Каждый из них олицетворял одну добродетель. На деле божеств, как и существ, было куда больше, но особо почитали этих шестерых. Шине, высокий наг, закрывающий бедра цельной накидкой, держал одно большое кольцо. Кольцо символизировало вечность, повторяемость и перекликалось с философией другого бога, оккультного Фойриса, не представленного на аллее, ибо богу этому поклонялись лишь тайные сообщества. Помимо цикличности времен, Шине олицетворял спокойствие и ясный разум, которым славились почти все полузмеи. Место, где человеческое тело переходило в змеиное, было обернуто массивным поясом, а по всей длине шикарного хвоста, лежащего кольцами промеж платанов, сверкали металлические обручи. Рядом с Шине стояла величественная птица, человекоподобный ворон, склонивший грудь к земле, а шею с крепкой изящной головой, воздевшей к небу, сейчас серому и пасмурному. Каладрии, гибриды, отличались от своего птичьего собрата большими размерами, почти человеческими, и наличием рук, очень цепких, мягких, покрытых шерстью и оканчивающихся тонкими коготками. От локтей к земле простирались огромные крылья, увы, уже не способные летать, из-за плотных костей и изменений структуры самого крыла. Афея, богиня человекоподобных воронов, в народе прославилась как божество памяти и почитания предков, богиня знаний. В руках белоснежной фигуры, облаченной в длинную накидку с накинутым на голову капюшоном, сверкал позолоченный металлический свиток. Юлиан еще никогда в своей жизни не видел каладриусов, ибо это был редкий и малочисленный народец. Однако, благодаря их уму, тяге к наукам и проницательности, Афея заняла свое место среди почитаемых богов, как и каладриусы поселились в библиотеках и домах мудрости, где они занимались переводами, переписью книг и ведением летописи мира. К сожалению, вместе с великим умом и тягой к цифрам, каладриусы были наделены их хрупкостью, которая не позволяла применять этих созданий где-либо, кроме как в работе с бумагами. Третьей фигурой, завершающей ряд слева, был человеческий бог Профиал. Седовласый старец в просторных одеждах, с обхватившей голову диадемой и камнем посреди обода. Сухими руками праотец касался своей скромной короны, которая олицетворяла власть и магию. Такой же золотой краской, как драгоценный камень в диадеме, были отмечены и пальцы Профиала. Магия жила в каждом демоническом существе, но лишь люди, как нечто инородное для неги, были способны пропускать ее сквозь себя и манипулировать, не поглощая. Четвертым стоял широкоплечий мужчина, одетый в доспехи старых времен и укрытый шкурами — Химеес. Острием огромный мраморный меч в руках бога упирался в постамент. Химеес покровительствовал оборотням, невольным владельцам бурного и вспыльчивого нрава, и это относилось ко всем видам людей, которые могли обращаться в зверей. Вервольфом, Урсом, Котусом, Авемом и прочим. Более всего было вервольфов, поэтому по обыкновению Химеесы причисляли именно к этому плодовитому волчьему племени. Химеес олицетворял мужскую воинственную силу и плодородие. Предпоследний бог на каменном квадратном постаменте — Гаар. И выглядел он, к улыбке Юлиана, как половина совета старейшин на севере. Высоким мужчиной с худым вытянутым лицом и длинными до плеч волосами. Его шея пряталась за стоячим воротником плаща, который распахивался от груди и открывал узкие шаровары и заправленную в них рубаху. От одного плеча белоснежной фигуры к другому через грудь велась позолоченная цепь, а в руках сиял золотой кубок с эликсирами. Гаар являл собой долголетие, здоровье и был богом для вампиров и особенно виномансеров, способных противостоять многим ядам и изобличать почти любую отраву чутким носом. Ну а самой последней стояла статуя Зейлаары, богини наслаждения и покровительницы поэтов, музыкантов, писателей, танцоров и всех тех, кто своим искусством утолял телесный и душевный голод. К шее суккубы устремлялись изящные витые рога, а легкая накидка укрывала чувственное женское тело, которая взывала ко всем самым ярким и жарким желаниям даже сквозь складки мрамора. Золотой город был светел, ухожен и красив, как богатая наложница. По широкой аллее звонко цокали копыта лошадей, натужно пыхтели рабы, которые несли на плечах шесты паланкинов. К золоченым вратам, которыми оканчивалась аллея праотцов, стекались люди и нелюди со всех улиц и шуршали дорогими одеждами, сверкали драгоценными камнями, пока в конце концов не пропадали за темнокаменными стенами на подступах к дворцу. Юлиан, волочась чуть поодаль от свиты, чтобы не мозолить глаза, повернул голову вперед. Ненадолго ушло вглубь угрюмое настроение, и раб с неуемным любопытством разглядывал богатство, опоясывающее дворец стены. Эти вычурные древесные барельефы по всей длине, эти золоченые острые зубцы. Ветер чуть стих. Сверху на нос Иллы опустилась мокрая снежинка, и старик слегка заторопился, застучал тростью, чтобы попасть во дворец до начала снегопада. Зимы в Элигиаре обычно холодами не баловали. Южная зима в сравнении с северной была смехотворной. Юлиан фыркал и хохотал от жалоб южан на бесконечно серые пасмурные дни, на слякоть под ногами и мерзкие ветра. Однако, со слов рабов, последние два года выдались на удивление снежными. Пришлось чуть ускориться, чтобы пройти ворота вместе со свитой. И когда Юлиан миновал решетки с хмурой стражей в шерстяных пелеринах, он с удивлением обвел глазами раскинувшийся перед ним простор. Перед дворцом был разбит огромный парк с постриженными кустами, широкими дорожками и россыпью фонтанов. Пока Илла Ралмантон продолжал торопливо стучать тростью под сгущавшейся завесой мокрого липкого снега, Юлиан, прищурившись, воздел глаза выше. В некотором волнении он разглядывал, как острые шпили трех монументальных башен дворца вспороли свинцовые тучи. Дворец рос, дворец давил. Всей темно-серой громадой башен с завешенными окнами он нависал над текущим внутри его чрева народом, будто пожирая его, как гигантский левиафан. Еще на подходе к укрытой красно-золотыми коврами лестнице, которая вела в центральную башню-ратушу, Юлиан стал разглядывать странную черную стену, выполненную в виде древесной коры. И только когда свита консула прошла через арку и попала в зал, Юлиан понял — это не стена. Это был ствол дерева. Из центра круглого холла к высокому куполообразному потолку тянулся огромный платан. Кривой, с узловатыми ветвями, усыпанными серыми листьями и белоснежными цветами, размером с мужскую кисть, обвитый красными лентами с золотой каймой. Это дерево было безмолвным свидетелем еще времен слияния, когда небо на далеком севере, по легендам, расчертила голубая полоса, и из треснутой ткани мироздания излилась нега. Сколько же ему было лет? 3000? 5000? Никто не знал, ибо древо это, когда Марнелий основатель в 236 году воздвиг здесь на холме деревянную крепость, уже стояло древним старцем, таким же высоким, широким и скрюченным, и глядело на гагатовые равнины печальным старым взором. Поговаривали, что корни черного платана простирались на многие мили вокруг, якобы до самой праотцовской пущи. А еще на заре этого мира Юранзии, занимавшие тогда половину материка, подносили дереву кровавые жертвы с молитвами о богатом урожае и славной войне. На плечо замершему Юлиану легла легкая и едва ощутимая рука Латхуса. Тот поначалу счел, что резко отставший раб хочет сбежать, но нет. Невольник лишь вздрогнул от неожиданности, растерялся, и, не спуская зачарованного взгляда с раскидистого дерева, словно во сне последовал за советником. С Иллы уже деликатно снимал плащ камердинер и отряхивал от налипшего снега. В светлом зале тихо кружил снег. Юлиан наклонился и поднял упавший к его ногам белоснежный лепесток, растер тонкую и нежную кожицу, будто проверяя, уж не иллюзия ли это. Потом задрал голову и увидел, как высоко на верхних этажах ходят люди, а от дерева к переходам и балконам тянутся красно-золотые ленты. Вдоль стен, окружавших черный платан, располагались закрытые беседки, где на скамьях придворные могли отдохнуть от чужих глаз и обговорить какое-нибудь не очень щепетильное дело. «О, достопочтенный Ралмантон!» — послышался далекий голос. В окружении пышной свиты к Илле Ралмантону из коридора вынырнул щуплый мужчина в воздушных и темных одеждах. Лицо его закрывала золотая маска Сприггана. Древесные отростки выходили за овал лица и прятали уши и лоб, а желтые зубы маски напоминали переплетенные между собой корни. Через узкие щелочки на советника смотрели янтарные и ясные глаза. Голову мужчины покрывал алый шелковый шарф с золотой каймой, опутывающий шею и затем спускающийся по спине черного платья к ногам. Посол Нормастри, а это был он, приложил усыпанную кольцами руку ко лбу, затем протянул ее ладонью вверх, из-под пышного рукава показались наручи с рубинами. «Господин Мурадша!» — холодно сказал Илла и повторил жест приветствия. «Вы очень быстро вернулись из Нормастри». «Увы, дела вынудили меня, только ступив на порог родного дома, сразу же развернуться». Глаза в злобной маске мягко улыбнулись, ничуть не уступив исходящей от советника мрачности. «Поэтому сейчас я здесь размышляю, как привезти в Бахру снег для дочери, которую она так долго хотела увидеть». Дзабаная Мурадша тихо рассмеялся. «Я искренне рад, достопочтенный советник, что вам уже ничего не угрожает». «Быстро же расползаются змеи новостей. Мне будет интересно узнать, кто распространился о том, о чем история должна молчать». «Увы», — быстро отозвался Дзабаная, чтобы сгладить углы. «Это не прямой слух, разнесенный кем-то определенным, тут я уверен. Все, о чем шепчутся, произрастает из догадок. Кто-то видел, как вы понимаете, подводу, которая отбыла от дома, где вы принимали посла Норегуса. Так что моя осведомленность проистекает из облака слухов, а не из одного источника. В свою очередь, дабы сильно не томить вас, я хочу признаться, что искал встречи, достопочтенный Ралмантон». «Что вы хотите, господин Мурадша?» Илла Ралмантон, глухо стуча древесной тростью по алым коврам, направился влево, к коридору ратуши с распахнутыми дверями канцелярий, где заведовали Каладрии. Посол снова поравнялся с советником, который медленно шел по своим делам. «Может быть, мы сегодня сможем провести приятную беседу наедине в моих покоях, достопочтенный Ралмантон? Я приехал с важными вестями из Бахру. Вам будет интересно услышать их и сделать свои выводы». «Господин Мурадша, вы должно быть в курсе, что я более не ночую во дворце». «Думал, вы сделаете исключение». Забаная улыбнулся еще ласковей, чтобы смягчить исходящий от советника холод. В янтарных и чуть узких глазах стоял немой вопрос. «Нет», — развел широким рукавом Илла, держась одной рукой за древесную трость. Затем добавил чуть мягче. «Но вы можете навестить меня в моем доме сегодня, ближе к полуночи. Если у вас при себе, конечно, не будет ни нелепых даров, ни наемника Криоманта под видом прислуги». «Что вы, достопочтенный Ралмантон! Мне, как послу того королевства, что стремится наладить теплые союзнические отношения с Элегией в такое непростое время, угрожать лицу, стоящему за спинкой трона, — это безрассудство!» Консул на это лишь криво усмехнулся, ну а Юлиан еще раз отметил про себя, что Вицелли и Илла были на удивление схожей мерзостью характеров, пусть и с некоторыми различиями. «У вас остались еще вопросы, господин Мурадша? Или я могу, наконец, приступить к своим делам?» «Я с удовольствием принимаю приглашение, достопочтенный Ралмантон», — торопливо проговорил посол. «Правда, хотел бы отметить, что вы очень храбры. В такое неспокойное время жить так далеко от дворца». «В комнатах моего дома безопаснее и тише, чем в дворцовых». «Ах, замечательно!» Морщинки вокруг глаз посла разгладились, и Дзабаная приободрился. «Тогда до встречи, достопочтенный Ралмантон!» Дзабаная Мурадша, посол Нормастри, как можно величавее удалился к лестнице и поднялся по широким белокаменным ступеням, пока не пропал в шумном коридоре на втором этаже. В немом восхищении, временно заменившем собой угрюмость, Юлиан весь день проходил в составе свиты Иллы по коридорам с алебастровыми куполообразными потолками невероятной высоты. От пола ввысь тянулись фрески черных ветвей платана. Меж ветвей, будто настоящих, были нарисованы красно-золотые ленты, и Юлиан, не веря своим глазам, один раз даже дотронулся до них, проверяя. Уж так живо они были созданы рукой художника. Виномансер Дегора без устали принюхивался, присматривался и вел себя как пес-сторож. Все предметы, которые попадали в руки Илли, будь то пища и перья или бумаги, Дегора проверял своим чутким носом и только потом передавал хозяину. Не так себе представлял такое уважаемое ремесло, как виномансию Юлиан. Не думал он, что, обучившись столько лет такому сложному искусству, его удел водить носом по дорожке перед господином. Дегора ничего не объяснял и вообще старался не замечать молодого раба, видя в нем соперника на свое место. Однако после приказа Иллы, который на это обратил внимание, стал подсказывать. «Часто травят бумагу», — бурчал Дегора с фиолетовыми мешками под глазами. «Яд прячут под запахом духов. А может быть, и Леоблия. Она без запаха, но с горьковатым привкусом. Тогда облизываешь кончики пальцев после того, как потрогаешь везде бумагу». Стоя в канцелярии огромной комнате с 8 прямоугольными окнами с бордовыми гординами, виномансер держал в руках письмо из Норегуса. Например, он дотронулся до краев желтого листа, не переворачивая послание чернилами вверх, чтобы не увидеть текст. Потер его со всех сторон, а потом обслюнявил пальцы. «Теперь ты...» — передал он бумагу Юлиану, оторвав того от лицезрения деловитых воронов, выполняющих роль писарей. Никогда ранее раб не видел этих дивных птиц вживую, и теперь с интересом рассматривал их гладкие перья, мягкую шерстку на руках с коготками, черные матовые клювы и умные, но ничего не выражающие глаза. «Леоблия имеет запах, слабый и неярко выраженный, но имеет». Наконец принюхался Юлиан, осторожно держа бумагу пальцами. Он не стал их облизывать, как этого никогда не делал Левицели и Гораха. Так что письмо чисто. Пока Илла Ралмантон читал другое послание из Байвы, Дегор упер руки в боки и негодующе зыркнул на Юлиана. «Хоть ты и сын Алого Змея, это не значит, что ты обладаешь крепкими знаниями. Твоя ошибка может стоить жизни нашему хозяину, поэтому учись у меня, без пререканий». Потом помолчал и добавил. «Ты должен был попробовать пальцы после ощупывания письма». «Я же говорю, что Леоблия пахнет водорослями». Юлиан пожал плечами, не желая спорить с виномансером. «Она имеет специфический морской запах, который чувствуется при вдыхании полной грудью в самом конце вдоха». «Не пахнет она ничем. Это написано крупными буквами даже в трактате о ядах пера мастера Каяркана из багровых лиманов. У Алого Змея, значит, была старая или стухшая Леоблия, неправильно высушенная. Отсюда и вонь». «Нет. Отец говорил, что у мастера Каяркана нюх был, как у старого пса с забитым носом. И он даже не пытался научиться различать запахи Леоблии». С достоинством отозвался Юлиан, который при всей его неприязни к уже почившему и безумному учителю видел в Вицелли и Горахаге единственный авторитет в виномансерском ремесле. Вицелли был первооткрывателем и находил себе силы и характер противостоять старым учениям, в отличие от таких, как Дегоро, таких, которые лишь следуют протоптанными дорожками, боясь даже предположить, что они могут вести в неверном направлении. После сказанного Юлиан сложил руки на груди, затем перевел взгляд на сидящего в кресле Иллу, который пропечатывал горячий сургуч, уже проверенный Дегору и Юлием печатью. Дегора побуравил взглядом Юлиан и сморщил недовольно рот, тоже скрестив руки на груди. И пока Дегора думал, зачем хозяин так близко подпустил сына своего главного врага, маг Габелий деликатно толкнул виномансера в плечо и шикнул, умоляя того успокоиться. Дегора попыхтел, как забитая трубка, и притих. Илла Ралмантон все время проводил в назначении встреч, общении под звуковыми щитами, один на один с важными чиновниками. Расхаживал между этажами и башнями, которых было 3 — коронный дом, ратуша и ученый приют. Иногда он заходил в специальные спальни, где в полутьме после проверки богатой обстановки виномансерами лежал некоторое время и отдыхал. Тогда заботливый лекарь раскатывал свою бездонную сумму и извлекал оттуда горькие лекарства до вонючей мази, запах которых прятал под обильным изливанием на парчевые одежды цитрусового парфюма. Посреди дня Илла один раз навестил и тюрьму, подвалы, где долгое время разговаривал под щитом со слугой Шаджи. Вечером, когда снегопад стих, и Элигиар теперь укрывал тонкий слой снега, Илла Ралмантон покинул дворец. Советник шел сам, пешком, с выражением мрачного холода на лице до самого дома. Лишь хромота да медленный нетвердый шаг выдавали, что Илле это дается с трудом. Ну а Юлиан обводил глазами все вокруг, глядя сквозь, и мечтал лишь о постели. Кажется, что события текущего дня, очень обильные на впечатлении, уморили его. Раб чувствовал в голове тяжесть от вороха мыслей и хотел растечься по своему шерстяному матрацу и забыться сном. Уже на подходе к особняку Юлиан потер запястье о бедро, щупая браслет. Тот почти сросся с рукой, удивительно легкий и едва ощутимый. И сейчас, как и время от времени, браслет напоминал о себе легкой дрожью, которая растекалась по телу назойливым и гадким чувством беспокойства, отдавала в голову тонкой свирелью. Юлиан остервенело зачесал руку. В особняке уже ждала Сапфо. В мягком свете гостиной суккуб показалась Юлиану точеной статуэткой из золота. Золото было на ней везде. И меж рогов в виде цепочек, и в ушах. Благородный металл укрывал женскую шею широкой лентой, прятался в волосах сложными заколками и спускался ниже, где был поясом, браслетами на ногах и даже шнурочками в сапожках. Алый платок из атласа соскользнул по каштановым локонам на плечи, созданные для поцелуев. И вот в таком виде, обольстительная и страстная, Сапфо посмотрела на старика Иллу большими глазами, выразительными и будто подернутыми слезой, как у добродушного теленка. В Юлиане невольно забурлило желание, накрыло с головой, и он слишком долго смотрел на Сапфо жадным взглядом. Это заметил Тамар, и с трудом оторвавшись от суккуба, раб столкнулся с рыбьим взглядом стражника и прочел в нем угрозу, немую, но явную. Больше Юлиан не поднимал глаз на выразительную Сапфо и поглядывал на нее лишь искоса и вскользь. Весь вечер Сапфо просидела рядом с кашляющим Иллой. Перед советником стояла чаша с цитрусами, смягчая своим сладким запахом горечь лекарств. Илла Ралмантон любил аромат апельсинов. Это Юлиан уже понял за те полгода, когда драл сорняки между цитрусовыми деревьями. Пока Сапфо гладила старика по волосам, лекарь обмывал гнойные раны и черные язвы густо пахнущими теплыми отварами и накладывал сверху мази с повязками. Белая роза растоптала все здоровье и былую красоту этого некогда сильного, крепкого мужчины. Юлиан за свою жизнь уже успел повидать убогих и увечных, и потому вид полуразложившегося тела, поддерживаемого в состоянии жизни лишь благодаря магии и целительству, его не тронул. Однако раб все-таки невольно поразился воле старика. Упорство Иллы и его желание жить, ходить и быть свободным, как показалось Юлиану, и стало главным лекарством советника. Любой другой бы уже зачах в постели, сгнил, не желая влачить жалкое существование. Но Илла Ралмантон поднялся и пошел дальше, пусть и хромая. «Ах, мой любимый господин, вы разрешите мне сегодня побыть с вами ночью?» прошептала сладострастно и чуть хрипло на ухо старику Сапфо. «Нет», — коротко ответил Илла и все же прикрыл глаза от удовольствия, когда Сапфо поцеловала его в шею. Чуть позже куртизанка накинула на плечи теплый плащ и растворилась за порогом в окружении охраны, что неотступно следовало за ней и следило за каждым шагом. Илла остался в гостиной, слушая музыканта с флейтой. Как обычно, молчаливая прислуга проверила гостя на наличие яда или оружия и уселась в соседних комнатах. Рядом с советником, чуть позади, стояли два его личных головореза, время от времени подрагивая очертаниями тела. Ну а Юлиан, пользуясь случаем, рассматривал Тамара и Латхуса. Ни одной эмоции, ни одного следа промелькнувшей мысли не было на их лицах. Немые, преданные и словно неживые. Этих подопечных культа Раума, бога убийств и хитрости, с детства растили лишь с одной задачей — служить. С пеленок над младенцами стояли шептуны. На протяжении всего сна они безостановочно произносили заклинания исчезновения. Дети росли с этими словами хор Афа в голове. Слова звучали во время жестких тренировок, обеда, сна и близости. И благодаря этой дрессировке, в буквальном смысле, они могли без произнесения заклинания вслух осуществлять его мысленно и молниеносно. Услуга такой могущественной гильдии, как культ Раума, стоила очень дорого, а уж само приобретение такого охранника, что будет вернее пса служить хозяину, обходилось в немыслимые суммы. Именно такие наемники были подосланы 31 год назад в Брасу-Денто. Когда луна пряталась за черными облаками, в сопровождении небольшой свиты к особняку подошел посол в золотой маске Сприггана. Дегора и Габелий, мужчины в уже преклонном возрасте, радостно вскочили со стульев. Раньше пришел, раньше уйдет, и тогда старики наконец-то смогут нормально выспаться. Юлиан под руководством Виномансера осмотрел Забанаю, Мурадшу, и только после этого Илла и посол исчезли в малой гостиной на втором этаже. Перед этим Илла, к счастью слуг, отпустил виномансеров и мага в спальню. Раздевшись, Юлиан упал на шерстяной матрас, что встретил его объятиями. Раб, складывая в стопку свой костюм, прислушался к гостиной, однако, к своему изумлению, он не услышал ни звука из комнаты, в которой ранее разговаривал с Иллой. В это время Габелий сидел на кровати, жевал сырную лепешку и почесывал бороду, выискивая спрятавшихся в седых космах крошки. Ну а Дегора мрачно зыркал из-под наехавших на переносицу бровей на Юлиана. Почти сразу же в спальню после стука зашел слуга, который подготовил второй комплект одежды нормальной длины. «Гостиная зачарованная, что ли?» — тихонько спросил у чавкающего Габелия раб, прикладывая к ноге шаровары, чтобы удостовериться в том, что эти будут не до икр. «Ага», — кивнул маг в годах и в теле. «Они всегда под щитом из-за артефактов с Байвы, и хозяин проводит там самые важные переговоры». «Последнее время этих важных разговоров стало много», — заметил Дегора, отвлекшись от лицезрения своего молодого соперника. «Ну так, все хотят заручиться поддержкой нашего хозяина». «Не в этом дело», — поморщился Дегора и, надев рубаху на тощее старое тело, укрылся одеялом. «Там во дворце уже все давно решили, что зреет что-то великое». «Ну, война, да. Поди-ка кончается эра процветания, грядет война». Весьма простодушный Габелий последовал примеру своего напарника и натянул теплое одеяло до широкого подбородка. «Не в войне дело. Ладно, все равно скоро узнаем». Дегора сначала развернулся лицом к стене, а затем вспомнил, что ты привстал, обратился к Юлиану. «И не перечь мне больше». «Я вам не перечил». «А кто мне сказки про Леоблию рассказывал?» Виномансер нахмурился. «Я служу хозяину больше 30 лет, а ты смеешь отвергать мой опыт в первый же день?» «Я не отвергал. Я привел факты. Леоблия имеет запах. Слабый, но имеет». «Под твоими словами нет ни одного доказательства». «Был бы яд, я бы вам доказал». «Но его здесь и не может быть, и ты это понимаешь. Твои слова пусты, а ты, как я понял, любитель разводить антимонию. Думай перед тем, как сказать что-либо». «Дегора, Дегора, успокойся». Макс, полосами на лице, обозначающими, что он относится и к боевым, и к целителям одновременно, тоже сел в кровати. Потянулся к кружке с запахом отваров. «Ты бы вон лучше поинтересовался о своем новом ученике, откуда он. Я так понимаю, ты, Юлиан, из земель Леандра?» «Да, из Ноэля», — отозвался в согласии мужчина и тоже приподнялся на своей половой постели, спрятав обрубок руки под спальную рубаху. «Я слышал, что в вашем Ноэле стали появляться маги. Это правда?» «Да, но очень условные маги. Они вроде бы обитают около голубого когтя. Это маяк. Но способны лишь разогнать тучи и залечить небольшую рану. Насколько я знаю, никаких могущественных чародеев у нас не водится». «Ну отчего же? Ты же вырос в особняке Харинфа. А Харинф — это сердце эпохи расцвета, величайший маг из всех ранее рожденных. Наш архимаг, которому ты...» — Габелий покачал неодобрительно головой. «Которому ты повредил челюсть. Он один из известнейших учеников Харинфа, повелителя бурь. Я родился уже после смерти Харинфа, так что не имел чести быть с ним знакомым и был в его доме лишь мальчишкой-прислугой». «Ах, да. Но я на самом деле хотел бы поинтересоваться насчет твоей связи с Кельпи». Маг шепнул пару слов и разогрел остывший декокт в кружке. «Она звучит в твоей голове?» «Нет, не звучит». Юлиан прислонился спиной к стене. «Так ты ее звал, обращаясь в пустоту?» «Да». «Габелий, прекращай этот заунывный допрос. Давай спать!» Заворчал с кровати Дегора и опустил с кислым выражением лица на прохладный пол костлявые ноги. «А ты, мальчишка, знай свое место. как правильно иной раз говорит наш хозяин. То, что ты смердишь теперь таким гнилым обрубком не там в бараке, а здесь, — твое великое везение!» Старик Виномарцер с презрением принюхался к плесневелым тряпкам под рубахой северянина. «Тебя же водили в баню. Почему не снял эти повязки? Зачем портишь здесь обстановку этой жуткой вонью? Рвань с трущоб и та лучше пахнет!» «Я попрошу завтра новые бинты и сменю повязку». Габелий, кряхтя, сполз с кровати, колыхая из стороны в сторону большим пузом, нашел ногами на ощупь войлочные тапочки и пошел к матрацу. «Габелий, ради Гаара! Ну куда ты со своей тряпочной добротой опять лезешь?» С этими словами Дегора психанул и резко лег в кровать, уткнулся взглядом в стену. Мак опустился на колени. «Дай-ка глянуть, Юлиан», — прошептал Габелий. «Не стоит, не нужно. Я сменю завтра повязки, Габелий». «Нет-нет, давай посмотрю. У меня основная специализация — это все-таки целительская. А в боевой магии я поднаторел ровно настолько, чтобы вовремя отвести от хозяина удар щитом. А там уж Латхус и Тамар вмешаются. Так-то я занимаюсь восстановлением органов советника Ролмантона наравне с лекарем Викрием. Давай-давай руку, не бойся, не укушу». Дегора ядовито хохотнул из-за подушки. Как уже заметил Юлиан, виномансеры никогда не отличались добрым нравом. В легком страхе северянин с трудом отмотал, буквально оторвал, вдавленные уже вросшие в руку лоскуты, и по комнате разнесся терпкий запах гнили. По дрожащему обрубку побежали горячие ручьи крови, которые пышнотелый маг стал ловко промакивать заготовленным полотенцем. «Ай-яй-яй! Ну что тут можно сказать? Никакого ухода за рукой! Был бы человеком, уже бы получил заражение крови и кормил оборотней на мясном рынке. Со мной все хорошо, Габелий. Пожалуйста, не тратьте свое время. С этой рукой уже ничего не сделать». Кровь отлила от лица Юлиана, и он сжал челюсти, чтобы не вскрикнуть от боли, когда Габелий принялся деликатно осматривать рану, поднеся ближе светильник. «Ну, надо было не спасать ту демоницу, по-хорошему. Хотя, если она обвелась вокруг твоей души как паразит, то для тебя спасение ее жизни и свободы — это равноценное спасение себя». Пока кровь пропитывала хлопковые полотенца, Габелий постучал по соседней стене, и явился слуга, который уже спустя пару минут приволок таз с водой. Маг заклинанием нагрел воду и стал бережно смывать слой грязи с запястья вокруг раны. «Знаешь, а ведь достопочтенный Наур, наш архимаг, он очень опасный человек, Юлиан. Ведь не прикажи тебе тогда отрубить руку, хозяин, тебе бы спустя минуту отсекли голову. Наш хозяин спас тебя дважды». «Я знаю это, почтенный маг, и я ему благодарен». Юлиан нахмурился, думая, что бы придумать с рукой. Габелий со своей добросердечностью не позволит снова намертво ее замотать. Но ответ пришел сам. «Я могу по вечерам пробовать исцелять твою руку», — пошептал Габелий с кряхтением, стоя на коленях и выжимая в теплой воде тряпку. «Кто знает, может быть, это клеймо Кельпи защищает тебя лишь от дурных заклинаний. Все-таки занятная история, да. Но ты, Юлиан, главное, не зли хозяина. Недуги ослабили его». Полнотелый маг, спрятав край бороды под спальное платье, чтобы не испачкать, продолжил уже тише. «И озлобили, Юлиан. Хозяин не признает шуток, поэтому не вздумай шутить при нем никогда, даже общаясь с нами двумя. И... да, ни в коем случае не касайся его, даже за одежду. Разве только хозяину не будет угрожать смертельная опасность, иначе сразу вздернет. Он очень не любит, когда до него дотрагиваются. Я бы тоже, наверное, не любил, если б 10 лет вокруг меня бегали одновременно несколько лекарей, обращаясь как с куклой. Для твоего здоровья будет лучше, если усвоишь эти правила». «Я вас понял, Габелий, спасибо», — благодарно кивнул Юлиан, не сводя глаз с ловких рук целителя, который уже закончил обмывать руку и теперь достал из своей суммы коробочки с лекарствами. «Если вы попробуете исцелить руку, было бы неплохо. Но зачем вы тратите мази? Не стоит». «Пустяки. Я их сам готовлю. И они всегда в избытке, не волнуйся». Махнул рукой старик, а затем, увидев зыркающего с кровати Дегора, махнул и в его сторону. «И еще. никогда не перечь хозяину. Он этого тоже не терпит. Ну вот, рука теперь выглядит не так жутко. Хотя странно, конечно, почему она у тебя с таким свежим и кровоточащим срезом, будто вчера ее отрубили, а не с полгода назад. Наверное, из-за тугих бинтов. Возможно, вполне. Хотя странно. И что еще хотел спросить, Юлиан? Маг подвинулся чуть ближе и дыхнул сырными лепешками на северянина, шепча тому на ухо. «Ты же сын Фелисии, да?» Вопрос был задан с подвохом. Да, Юлиан обещал старику Илли никому не рассказывать о связи с ним, но отрицательный ответ касаемо Фелисии мог вызвать подозрение, и потому Юлиану пришлось ответить утвердительно. Теперь-то северянин понял, к чему был весь этот цирк, и почему хитровато-простодушный Габелий так добр с рабом. «Да». Костлявый Дегора на кровати от этих слов даже подскочил, отчего его подушка шмякнулась на пол, и тут же встретился с торжествующим насмешливым взглядом мага. «Славно, я так сразу и подумал. У тебя ее васильковые глаза. Я помню Фелисию. Милая была девушка, хоть и с капризами. Но наш хозяин любил ее северные своенравия и дикость, которых лишены южные тепличные барышни. Стоило ей топнуть ножкой, как он ей то цветок, то колечко. Правда, жаль, что так все получилось». Габелий задумчиво сверкнул глазами на своем обрюзшем лице с носом картофелиной и бережно замотал обрубок повязками, предварительно смазав мазью. «Если ты не против, давай начнем лечение заклинаниями завтра. Я слегка притомился за сегодня. А пока береги руку, Юлиан. Следи за ней словами и действиями. И тогда у тебя будет все хорошо». Немой и хмурый Юлиан поблагодарил кивком головы мага, который поплелся к своей постели и почти сразу забылся сном. Сам же северянин, которого ненадолго заинтересовала история Иллы и Вицелия, улегся в уголок и стал размышлять об этих двух бывших друзьях, ставших врагами. Ветер со свистом кидался в окно, бился о стекла и шумел в трубах. Зима в этом году на юге выдалась ветреная и промозглая. Когда где-то внизу хлопнула дверь, и советник, опираясь на трость, с шумным дыханием поднялся наверх, Юлиан уже спал на удивление глубоким сном. Снились ему его милая Вериотель и глупенькая фия, снилась матушка с ее загадочной и мягкой улыбкой, снились молодые Вицелли и Илла, то, как их себе представлял северянин, с горящими глазами и еще не озлобленными лицами. А потом из туманных видений выплыла сначала мягкая фигурка Линаи, ускакала куда-то в сосновые леса и явилась оттуда уже тоненькой и смеющейся Евой, хохочущей в камере с кувшином и двумя кружками в руках. Она громко и задорно смеялась, пока вдруг так же резко не расплакалась и не посерела, стала тухнуть, сжиматься в ком и медленно пропадать. Где-то во снах Юлиана гулко грохнула тюремная дверь. На пороге зыбкой комнаты неожиданно появился враждебный силуэт в зеленом катарди с седыми волосами до плеч. Не раздумывая, Юлиан прыгнул навстречу, рубанул родившимся из ладони ледяным мечом, но противник со скалом шустро увернулся, сделал два шага вправо и ударил от бедра. Клинок в руках испуганного Юлиана рассыпался на переливающиеся льдинки. Дрожащим и безумным взглядом мужчина посмотрел на окровавленную руку, где вместо кисти торчал позорный обрубок, и с воплем то ли ужаса, то ли страха опять прыгнул в сторону неуловимого и могущественного врага. В руке у Юлиана вдруг возник пузырек с зиалмоном, и он с разворота швырнул его в зеленый силуэт. Раздался звон стекла, затем мерзкое шкварчание обезображенного лица, крики. Кожа противника покрылась пятнами, а синие, опутанные морщинками глаза, стухли. И седой мужчина упал на колени и сгорбился. А потом вдруг быстро пополз по направлению к Юлиану, сбил того с ног и навис над ним уже с лицом Гиффорда. «Филипп, Филипп!» — стонал в рыданиях аристократ с укрытым гнойными язвами лицом, хватая Юлиан за грудки. «Филипп, о, Филипп!» Лицо Гиффорда вытянулось, приняло форму клюва, и теперь уже белый ворон громко каркнул над ухом поверженного и плачущего Юлиана, придавил его лапой к полу, ступил с силой на грудь и начал остервенело клевать. Юлиан проснулся в холодном поту от того, что на подоконник комнаты во время серого и мрачного рассвета села ворона и разбудила всех стучанием клювом по окну и надоедливым сиплым карканьем. «Чёртова ворона!» — пробормотал Юлиан, вытирая с бледного лица испарину, и стал медленно одеваться, пока Дегора тоже потягивался в постели с задранной до бедер рубахой и недовольно шипел на птицу с оголенными клыками. В это время во Фуртгосе в ночи, еще не зардевшийся едва розовой полоской рассвета, отчаянно вскрипнул Филипп фон де Тастемара. Его сердце только-только застучало, восстановившись. Ева тут же очнулась от дремоты и склонилась над обезображенным в ужасе лицом отца, которому снилось, будто друг Гиффорд сначала трепал его за грудки, вопя имя Уильяма, а потом обратился в молодого черного ворона и принялся злобно долбить голову графа мощным клювом.